День 17. «Ну-с, молодой человек», — поприветствовал меня этакий колобок-живчик лет 50, поджидавший в виртуале моего появления. «Заставляете себя ждать». Я посмотрел на интерфейс, не подтвердивший правоту оппонента, но спорить не стал. Зачем заранее обострять отношения, тем более, что от него зависит мое поступление. «Извините, постараюсь больше не опаздывать». Чтобы больше не опаздывать, вначале вы должны меня заинтересовать, чтобы я принял вас к себе, и у вас была такая возможность опаздывать. Давайте я для начала представлюсь. Виктор Анатольевич Синявин. Ваше имя меня интересует мало. Вероятность того, что его запомню, стремится к нулю. Это не из-за того, что вы какой-то неинтересный. Просто не хочу тратить ресурсы своего мозга на запоминание фамилий и имен каждого абитуриента. Вот поступите, тогда и познакомимся. Итак, скажите мне свое главное достижение в игре Альтмира. Довольно интересный взгляд на жизнь у этого Виктора Анатольевича. Но так сразу свое главное достижение я назвать и не могу. Неужто так много? Улыбнулся мой собеседник и, не дожидаясь ответа, продолжил. Начните с самого простейшего. Какой уровень у вас сейчас? 33-й. «Да, что-то не впечатляет. Как-то маловероятно, что с таким уровнем вы могли бы достичь чего-то сверхъестественного в игре. Вы, должно быть, только начали играть. Недели две, наверное». Нет, уже больше 2 месяцев». Совсем странно. Вы из ролеплейщиков?» «Да вроде не совсем». «Может, у вас есть какое-то интересное и необычное достижение?» «Да я так сразу и не соображу». «Что-то плохо вы подготовились к нашей беседе. Не постарались. Ну да ладно, еще не все потеряно. Какое достижение было у вас последним?» «Кажется, оно называлось «Безрукий и немой». «Однако, это уж точно необычно. Что-то ничего подобного мне в списках предпочтения не попадалось. Быть может, вы известны на форумах своими обзорами или репортажами?» «Да нет, я как-то не сильно заморачивался чтением или описанием форумов». «Как же с вами тяжело-то. Последнее предположение. Оно, конечно, маловероятно, но все же. Возможно, у вас есть какое-то прозвище, известное игровому миру. Меня вроде как обозвали Ясли-легендой». «Хе-хе». Мой собеседник отчего-то закашлялся. «Как? Ясли-легенда? Это вы тот непонятный игрок, который накрошил тауренов и огров в начальной деревне на границе хаоса и света, после чего увел оттуда кузнеца. Потом, если не ошибаюсь, стащил что-то весьма ценное у эльфов, а через некоторое время оказался в Великой Библиотеке Ордена Спящих, а после и в их же хранилище, которое нагло проехал, не вылезая из полученного там же артефакта и не прилагая ни малейших усилий, затем благополучно оттуда слинял, при этом, возможно, прихватив по пути еще что-то. Я ничего не пропустил». «Как-то в вашей трактовке мои приключения в игре выглядят довольно неприглядно». «Да бог с ней, с этой неприглядностью или неприглядностью. Это же такая ерунда. А вот то, что вы известны игровому миру, однозначно говорит в пользу вашего поступления. Даже удивительно, как при таком низком уровне вы умудрились так себя прославить. Интересно, что именно его так сильно взволновало, раз он начал так сбивчиво и быстро говорить? Надеюсь, вы не откажетесь подтвердить свои слова и сможете прямо сейчас перейти в игру. Где мы снова встретимся? Кстати, где это?» Он поводил перед собой пальцами, явно запрашивая информацию у системы. «О, библиотека столицы гномов. Великая библиотека фракции порядка. Какое быстрое перемещение от Ордена Спящих. Удивительно, право слово. Постойте-ка, а не имеете ли вы отношение к тому, что сейчас там происходит?» «А что там происходит?» «Ограбление, дикое и непонятное. Кто-то самым бессовестным образом утащил почти все книги до единой». «Почти?» «По слухам, там осталась только Великая Книга Порядка, к которой грабитель так и не смог приблизиться из-за ее святости, ведь в ней обитает сам Бог Порядка, и только он сам решает, кому можно данную книгу открыть. А воры или воры, видно, побоялись к ней прикасаться. «А когда книги пропадать начали?» Как можно непринужденнее поинтересовался я. «Около недели назад на форуме пошли темы о том, что библиотекари выдают задание на поимку вора в Великой библиотеке. Но пока он до сих пор не пойман, а книг не осталось уже даже в архиве. Мало того, каталог Великой библиотеки тоже украден, и восстановить информацию о похищенных книгах можно теперь только примерно. И по самым скромным подсчетам игроков, сумма украденного превышает несколько миллионов золотых, а то и десятков миллионов». «Да, не слабых дел успел там без меня навертеть чумодец. Сдается мне, что по прибытии в игру меня ожидает отнюдь не ласковый прием и теплая встреча. А то, как бы ни поджидали меня новые рудники с кирками и лопатами. Нет, я тут ни при чем. Я только и успел, что войти в библиотеку, после чего попросить о сдаче экзаменов. И вот уже неделю сдаю эти самые экзамены». «Ой, Ли, почему-то собеседник мне не верил». «Вот только мелькают у меня смутные подозрения, что без вашего участия тут не обошлось. Но не верю я, будто кто-то параллельно с вами в это же самое время решил ограбить ту же библиотеку, в которой вы решили сдавать экзамены. И надо еще забыть о том факте, что вы почему-то не пошли сдавать экзамены в ту библиотеку, в которую у вас уже имелся абонемент, а оказались в совершенно другом месте этого мира, причем у противоборствующей фракции. Впрочем, ваш игровой процесс меня не волнует, и я сейчас оставлю в вашем социальном чипе запись о поступлении на наш факультет. Осталась простая формальность – подтвердить, что вы действительно тот самый лесовик и ясли-легенда. Кстати, ваш социальный чип содержит в себе не меньше удивительной информации, чем ваши приключения в игре. Жизнь с дедом где-то в лесной глуши почти до совершеннолетия, после его смерти попадание в детдом, арест, оправдание по вскрывшимся обстоятельствам, контракт с корпорацией «Альтмир». Знаете, мне, пожалуй, даже подтверждение вашей личности в качестве ясли-легенды не нужно. Достаточно того, что у вас заключен полугодовой контракт с «Альтмиром». Это уже выделяет вас из толпы и серости. Погодите-ка, ваша фамилия Евпак. Жили с дедом в глуши, родители погибли, и отчество совпадает. Вы... сын главного разработчика «Альтмира» и внук главного противника глубокого погружения в виртуальные миры. Однако, это же... Да вы же сами по себе живая легенда, без всяких игровых условий, контракта с «Альтмиром» и прочего. Да, вам достаточно было сказать просто свою фамилию вместо всего прочего. И мы бы вас все равно приняли, возможно, даже без экзаменов. Ведь это что-то нереальное, когда на факультете виртуальной реальности учится внук ее главного противника. Ради только одного этого стоило вас принять. Кстати, я настоятельно не рекомендовал бы вам признаваться, что вы действительно потомок своего отца и деда. Лучше говорите другим студентам и преподавателям, что вы просто однофамилец. Почему? Я же не стесняюсь дел своих родственников, и ничего предосудительного в их действиях не вижу. Понимаете, могут набежать журналисты, а эти товарищи весьма навязчивые, злобные и брехливые. Переврут все и не поморщится, только ради банального рейтинга своей газетенки. Хотя, если так подумать, то может быть еще хуже, если правда выплывет наружу, и они набегут тогда. Как же нам с вами поступить-то? Он смотрел на меня и думал, думал и смотрел. Ладно, давайте поступим так. Обучение у нас происходит все равно в виртуале. До вашего обязательного появления у нас на кафедре не меньше полугода. Но вы уже официально внесены в списки будущих студентов. Ваша фамилия пока еще не внесена, но место для вас зарезервировано. И при вашем появлении все будет учтено, внесено и оприходовано. По идее, журналюги не должны успеть ничего пронюхать. Ну и мы все постараемся по-быстрому оформить. А после этого вам придется появиться только на выдаче диплома. Договорились? Договорились. Условия вполне приемлемые, мне даже шевелиться лишний раз не надо. Ну вот и отлично. У меня остается только один вопрос. Вы горите сейчас ярким желанием попасть в «Альтмир»? Ведь, судя по моим предчувствиям, вас там поджидают радостные вести из библиотеки. Впрочем, это уже не мое дело. «Вам теперь надо будет явиться к нам на кафедру, чтобы подтвердить ваше поступление. Ну и для проведения ряда формальностей. И да, приятно было пообщаться. Кстати, я так понимаю, что могу оказать вам еще одну услугу. Надеюсь, полезную. Отключить режим обучения после вашего выхода из капсулы, чтобы вы не перенеслись мгновенно в библиотеку к разъяренным охранникам и охотникам за ворами. Спасибо, буду весьма признателен. Мой собеседник ехидно хмыкнул и поторопил меня. Ни при чем, говорите, да? Ну-ну. Ладно, выходите, а я отключу режим обучения. А уж вы потом думаете, когда соберетесь заходить в игру. Стоит ли это делать сразу или подождать, пока ажиотаж с поиском вора схлынет? Выход. А вот теперь меня мучает вопрос. Стоит ли возвращаться сейчас в игру или подождать? А если ждать, то сколько? До вечера, до завтра или вовсе неделю? Хотя чего уж ждать? Чумодец там и так почти всю библиотеку вытащил. Всего одна книга осталась. Вот интересно, а если их рядом с книгой хаоса положить, что будет? Ничего или большой взрыв? Может быть, между ними война начнется? Или какая-то еще катавасия? Да, как бы мне звание главного вандала мира потом не присвоили. Кстати, надо бы почитать, что там по этому поводу на форумах пишут. На форумах в основном гадали, на какую сумму воры украли книг и за какую сумму они смогут их реализовать. Суммы назывались самые разные, но самый минимальный был 1 000 000, а максимальный – 10 миллиардов. От такого предложения мне даже плохо стало, ведь меня тогда все стражники мира вообще терпеть не смогут. Конечно же, пытались отгадать, кто это умудрился так лихо гномов кинуть и насколько у таинственного вора испортилась после этого с ними репутация. Этот вопрос меня тоже не мог не занимать. И кроме того, меня весьма интересовало, испортится ли моя репутация только с этим городом гномов или со всей фракцией порядка целиком. Но, пожалуй, вначале все-таки пообедаю, а то уже больше недели живу на завтраках и ночных ужинах, а это ни к чему хорошему не приведет. На обед Коля расстарался на борщ и гороховую кашу. Все самое любимое. Он просто как знал. На третье был земляничный морс и уже привычные Колины пышки. После обеда меня отчего-то разобрала лень, и никуда лезть не хотелось. Если бы не контракт с Альтмиром, вообще, наверное, в игру не полез. Хорошо, что по поводу моих экзаменов в тексте договора были прямо прописанные пункты. Я даже слегка удивился, но потом узнал, что это типовые моменты, внесенные государством во все договоры по виртуальной реальности. Правда, это касалось только школьных экзаменов. А сегодня я сдавал на поступление в ВУЗ, так что мне придется еще и время наверстывать. Эх, вот так всегда. Только хотел полениться, а нельзя, надо вкалывать. Капсула. Еще немного повертелся, устраиваясь поудобнее, но понял, что просто оттягиваю момент и решился. Вход. Стоило мне только войти в игру, как на меня посыпались таблички от системы. Вами сдан экзамен по предмету чистописания. Получена оценка 5. Поздравляем, вы получили достижение обучения в виртуальном мире 1. Слава плюс 1, интеллект плюс 1. Вами сдан предмет, вами сдан предмет. Вами сдан экзамен по предмету астрономия. Получена оценка 5. Поздравляем, вы получили достижение обучения в виртуальном мире 158. Слава плюс 1, интеллект плюс 1. Я задолбался отмахиваться от этих табличек. Причем, что интересно, за один класс пение я сдал на 4, и там прибавки к интеллекту не последовало. Стало немного обидно, но хорошо, что это была моя единственная четверка. Пятерок же было в общей сложности 158. А это означало ровно такую же прибавку к интеллекту. Вот ведь. Это же просто нереальная плюшка. Интересно, почему до сих пор еще все игроки не сдают экзамены здесь? Только я отмахался от одних табличек, как посыпались новые. Вами сдан экзамен по предмету математика. Получена оценка 5. Поздравляем, вы получили достижение поступления в виртуальном мире 1. Слава плюс 5, интеллект плюс 5. Вами сдан экзамен по предмету физика. Получена оценка 5. Поздравляем, вы получили достижение поступления в виртуальном мире 2. Слава плюс 5, интеллект плюс 5. Вами сдан экзамен по предмету информатика. Получена оценка 5. Поздравляем, вы получили достижение поступления в виртуальном мире 3. Слава плюс 5, интеллект плюс 5. Отмахнулся и от этих табличек, с немалой долей радости. Это ж мой интеллект внезапно в такие заоблачные выси прыгнул, что просто оторопь берет. А по сути, какой красивый жест сделала администрация Альтмира. Тем, кто обучался на дому и готов подтвердить свои знания, такая убер-плюшка в виде невероятного количества прибавки к интеллекту. Мол, готовьтесь к виртуалу с раннего детства, и будет вам счастье. Но именно что готовьтесь, а не просто играйте, ведь четверки не приносят бонусов. Кстати, за вступительные экзамены мне сразу по 5 баллов к интеллекту и славе отсыпали. Интересно, означает ли это, что при получении четверки дали бы по 4, или все же так же, ничего не получил? Снова посыпались таблички. Интересно, почему они вываливаются порциями? Такое ощущение, что система не справляется с обработкой всего насыпавшегося на меня и вываливает по мере обработки информации. Вы совершили за один раз кражу на сумму 5 миллионов золотых монет. Поздравляем, вы получили достижение кража по-крупному 8. Слава плюс 250. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 40% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшены отношения со всеми стражниками Альтмира. Минус 50. Внимание! Ухудшены отношения с фракцией порядка. Минус 250. Вы совершили за один раз кражу на сумму 10 миллионов золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение «Кража по-крупному 9». Слава плюс 500. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 50% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшены отношения со всеми стражниками Альтмира. Минус 100. Внимание! Ухудшены отношения с фракцией порядка. Минус 500. Вы совершили за один раз кражу на сумму 25 миллионов золотых. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 10. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 60% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшены отношения со всеми стражниками Альтмира. Минус 250. Внимание! Ухудшены отношения с фракцией порядка. Минус 1000. Вы совершили за один раз кражу на сумму 50 миллионов золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 11. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 70% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшены отношения со всеми стражниками Альтмира. Минус 500. Внимание! Ухудшены отношения с фракцией порядка. Минус 2500. Вы совершили за один раз кражу на сумму 100 миллионов золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 12. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 80% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшены отношения со всеми стражниками Альтмира. Минус 1000. Внимание! Ухудшены отношения с фракцией порядка. Минус 5000. Вы первый, кому удалось получить достижение кража по-крупному 9. Награда за него увеличена. Слава плюс 500. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 90% к скорости роста навыков. «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Вы первый, кому удалось получить достижение кража по-крупному 10. Награда за него увеличена. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 100% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Вы первый, кому удалось получить достижение кража по-крупному 11. Награда за него увеличена. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 110% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Вы первый, кому удалось получить достижение кража по крупному 12. Награда за него увеличена. Слава плюс 1000. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 120% к скорости роста навыков карманная кража, взлом замков, тихий шаг, скрытность, обыск, тайники. Да, вот уж отхватил табличек. Радует, что хоть только награда увеличена вдвое. А минусы нет. Хотя мне и так досталось. Минус 9250 к репутации с фракцией порядка. Не с персонажем, городом, нет, со всей фракцией. Но словно и этого мало. У меня теперь репутация со всеми стражниками минус 1935. Это тоже мне не добавит популярности нигде. Меня теперь при первом появлении в любом поселении будут хватать и сажать под замок в профилактических целях. Это же кошмар какой-то. Вот подкинули мне спящие заданицы. Я теперь с гномами вообще никаких дел иметь не смогу. Стоп, а как же мастер Гронхельм? Это ведь и с ним репутация в минус скатилась. А как же наши совместные планы по обогащению? А мое обучение? Как теперь быть-то? Пока я посыпал голову пеплом, система выдала мне еще порцию табличек. Ваша слава превысила 5000 единиц. Поздравляем, вы получили достижение «Известная личность 6». Ваша известность вышла за рамки обыденности. Отношение всех неигровых персонажей к вам улучшено на 10 пунктов. Ваша слава превысила 10 тысяч единиц. Поздравляем, вы получили достижение «Известная личность 7». Ваша известность вышла за рамки обыденности. Отношение всех неигровых персонажей к вам улучшено на 20 пунктов. Ага, итого 35 пунктов плюс у всех персонажей. Но у стражников и фракции порядка просто гигантский минус. Как-то несоизмеримы размеры наград и наказаний. Как-то маловато. Впрочем, долго раздумывать над темой справедливости наград мне не дали. На меня посыпались таблички с оповещениями о полученных дебафах, и вскоре все мои характеристики скатились к жалким единичкам. Но как будто этого было мало, меня связали. Причем сделала это ожившая лоза. Сжала меня в своих объятиях, как какой-нибудь удав. Мало того, конец лианы она использовала в качестве кляпа. Это мне тоже совершенно не добавило комфорта. Но вот я двинулся вслед за моими захватчиками. Неужели эта лоза поползла? А как? Как ей удается одновременно держать меня и ползти вперед? У нее что же? Дополнительные конечности имеются? Вроде не видать. Но как тогда? Непонятно. Магия. Удобно, когда можно все списать на магию, и разработчики этим бессовестно пользуются, некоторые моменты даже не пытаясь обосновать. А мы тем временем продолжали ползти в неизвестность. Хотя какая тут неизвестность? Надо думать, тащит меня к местной верхушке, которая ошалела от моего наглого воровства. А ведь я тут даже и ни при чем, это же чумодец старался. И, судя по всему, от всей своей чумоданьей души это делал. Вопрос только в одном. Что меня теперь ждет? Но отчего-то кажется, что ничего приятного. И, кстати, есть еще один вопрос. А где, собственно, чумодец? Где этот книжный пожиратель? По поводу моей встречи собралось не сильно внушительное количество народу. Но они, судя по одежде, брали качеством. На многих из них были доспехи, даже вид которых выдавал их невероятную прочность и стоимость. А один из встречающих меня гномов и вовсе был во внушительной короне из непонятного металла, цвет которого я так сразу определить и не мог. Он переплетался и менялся. Такое ощущение, что она состояла из десятка, а то и больше металлов сразу. Разумеется, этот головной убор был украшен и различными драгоценными камнями. Причем их величина оказалась довольно внушительной. Во всяком случае, мои аметисты удачи на их фоне выглядели жалкой мелочевкой. «Так вот ты какой на самом деле! А мне говорили, что вор, девятихвостая лисолюдка!» Возможности ответить у меня не было, потому я продолжал скромно и молча лежать. «Да развяжите вы его уже! Он и так без сил, чего бояться-то? Да и потом, он же вор, а не убийца!» «Ваше Величество, я бы не был столь категоричен», — подал голос стоящий рядом с королем гном в абсолютно черных доспехах. Казалось, что они не отражают ни малейшего лучика света. «Довольно интересный материал, знать бы еще, что это». Он вполне может оказаться наймитом хаоса для вашего устранения, а кража в библиотеке служит для отвлечения внимания». «Ни хреновое такое отвлечение внимания. Стырить абсолютно все книги из великой библиотеки. Тут кто хочешь отвлечется». «Кроме того, мне докладывали, что у него был сообщник, и он может быть где-то неподалеку». «Ага, а еще саквояж проглота, добытый из хранилища спящих. Как ты думаешь, кто ему подкинул эту работенку, при условии, что у нас был официальный договор со спящими по обмену резидентами в библиотеке? Вот у меня чего-то нет ни малейших сомнений в его хозяевах, а также, что нам удастся что-то вытянуть у него обратно, ведь он двуживущий. А их что убивает, что нет. Их даже пытать толком не получается. Только палач ими займется, как они в свой мир линяют. Ну и как работать в таких условиях?» Никто из его свиты на этот риторический вопрос отвечать не стал. «Да развяжите вы его уже в конце-то концов! Сколько мне еще ждать?» Лоза сползла с меня, но осталась держать за ноги. Хорошо хоть рот освободила, а то было как-то не шибко приятно. Вставать со связанными ногами смысла, пожалуй, нет. А вот сесть можно. Кстати, а как связаны гномы и лоза? Это же магия жизни, то есть друиды. А друиды – это эльфы, а эльфы – это не гномы. Да, последний вывод особенно гениален. «Но...» Король продолжал сверлить меня взглядом. Внезапно подхватился какой-то гном, стоящий рядом. «Встань, гнида, когда разговариваешь с подгорным королем!» Зарычал было этот товарищ, но под конец своей фразы едва не ушел на виск. Слабовато у него дыхалка, явно слабовато. «Да и я могу и не говорить, не очень-то и хотелось». «Хм, а он нахал!» Как-то расслабившись, произнес король, при этом шевельнув рукой. В ответ на этот жест ему тут же установили раскладной трон. «Забавно, впервые видел такую конструкцию. Раскладной стул, стол и табурет видел, а вот раскладной трон до этого как-то не удосужился». Король уселся и милостиво разрешил. «Пусть сидит, какая разница?» «Но, ваше величество!» Опять было начал гном со слабой дыхалкой, и тут же был прерван гневным взглядом короля. Впрочем, король практически сразу повернулся ко мне. «Ты слишком нагл, человек. Да, у нас заключен контракт с орденом спящих на обмен читателями библиотек. Но, как ты сам понимаешь, отпустить тебя после такой кражи мы просто не можем. Ты должен вернуть все книги, все до единой». «У меня их нет». «Разумеется, нет. Их же сожрал твой питомец. Прикажи ему вернуть книги». «Как? Он же их сожрал». «Ты хочешь сказать, что операция необратима? Что ж, тем хуже для тебя. Значит, мы отдадим тебя в руки нашего бога». «А что в этом такого плохого?» «Видишь ли, наш бог обитает в своей персональной книге, великой книге порядка. Это единственная книга, которая оказалась не по зубам твоему питомцу, и он может полностью управлять содержимым внутри этой книги. Так вот, мы закинем тебя внутрь нее, а он сможет обеспечить тебе чрезвычайно веселую жизнь. Но это так, перспективы. А для начала я отдам тебя в пыточную. Пусть вы пришлые и можете сбежать в другой мир, но в таком случае вернуться сюда ты уже не сможешь. Ибо при каждом появлении ты будешь подготовлен для употребления нашими палачами. А дежурить вокруг тебя они будут посменно и без перерывов». «Спасибо, но я бы предпочел отказаться от такой чести». «Прекрасно. Тогда возвращай книги. А я в качестве жеста доброй воли тогда не буду называть твое имя, чтобы не знал каждый встречный гном твоего имени. И не проклинал до 12-го колена». «Это замечательно, конечно, но как быть с отношением стражников к моей скромной персоне?» «Я же сказал, что не буду обнародовать твое имя. А значит, и стражники всего мира будут не сильно в курсе твоих темных делишек». «Хм, предложение весьма заманчивое, вот только...» «Что только?» «Я вынужден отказаться». «Он еще и выкобенивается!» Голос того противного гнома опять сорвался на виск, хотя его никто в беседу не приглашал. Король опять на него зыркнул, и этого хватило, чтобы другие гномы из сопровождения оттащили визгливого куда подальше. Король же повернулся ко мне и без каких-либо интонаций спросил. «Почему?» «Как же я их верну, если чумаца рядом нет?» «И это все?» Король махнул рукой, и принесли чумаца, связанного, как и я, еще совсем недавно. «Нет, это не все. Чумодец выдает книги только по запросу. Соответственно, нужно точное название книги, автор, год издания». «Твой чумодец сожрал каталог хранимых книг. Пусть вернет его, и мы сможем все заявленное вернуть». «Каково название у каталога? Кто его автор? Какой год издания?» «Ты издеваешься? Это же каталог! Совместное творчество библиотекарей. Он постоянно пополняется, и поэтому у него нет года издания. Да и не издается он. Это имущество только для служебного использования. И, конечно же, у него нет никакого названия, кроме того, что это каталог». «В таком случае я ничего не гарантирую. Чумодец», — обратился я к своему, только что развязанному по приказу короля питомцу. «Дай мне каталог». Чумодец протянул мне на языке какую-то тонюсенькую тетрадочку. На ней гордо и большими буквами красовалась надпись «Каталог». Приоткрыв ее, увидел список каких-то позиций товаров с ценами на них. И где он только умудрился достать эту тетрадку. Зато просто прекрасно, что он понял, чего я тут добиваюсь. Протянул тетрадку королю. «Ты издеваешься?» Король, сжав тетрадку в кулаке, подступил ко мне вплотную. «Это прайс-лист золотаря с ценами на вывоз помоев и прочих отходов жизнедеятельности». «Никак нет, это каталог», — я ткнул пальцем в сторону тетради. «Понятно. Где главный библиотекарь?» «Я тут, Ваше Величество». «Можешь назвать нам все книги по автору, наименованию и году издания?» «Боюсь, что нет, Ваше Величество. Это просто невозможно запомнить. Вероятно, по каким-то книгам я и смогу вспомнить эту информацию. По некоторым другим смогут вспомнить другие библиотекари. Но это не дотянет даже до 0,1% всей библиотеки». «Сколько же он сожрал?» «По последним данным, в библиотеке хранилось свыше 10 миллионов экземпляров различных книг, которые суммарно оценивались в 240 миллионов золотых. Причем это если учитывать их закупочную стоимость. Сам же фонд за все время хранения приобрел свою уникальность, и из-за этого он бесценен, так что оценить его реальную стоимость не представляется никакой возможности. Эх, чуть-чуть не хватило до следующей ступени кражи по-крупному. Ну что стоило быть стоимости закупки на какие-то 10 миллионов больше? Вот незадача-то. Хотя мне и так неприятностей с головой хватает. На следующей ступеньке их будет еще больше». «Да уж, задал ты нам задачку, воришка. Мы тоже, конечно, планировали узнать что-то интересное в их библиотеке. Ну ладно, скопировать или даже что-то стырить, но не обчистить же всю библиотеку целиком». Король, задумавшись, погрузился в себя, поглаживая бороду. При этом по его лицу изредка пробегали какие-то легкие гримасы. Похоже, сейчас решится моя судьба. «Хозяин!» Чумодец не нашел другого времени, чтобы начать мне что-то говорить. «Хозяин, мне что-то плохо, меня мутит». «Да, пережрал мой питомец, не смог освоить всю имеющуюся информацию». Что в очередной раз подтверждает, обжорство до добра не доводит, даже если это обжорство книгами. Но, тем не менее, я скосил на него один глаз, призывая продолжить. И, видимо, моя пантомима имела успех, так как он пояснил. «Это все началось с того момента, как я съел книгу хаоса с тобой вместе. Вначале я думал, что удастся ее как-то усвоить, но ее содержимое не поддается усвоению. И это сводит меня с ума. По описаниям, это больше всего похоже, словно я съел что-то лишнее, и оно никак не усвоится желудком. Можно я эту книгу выплюну? Не думал, что я когда-то это скажу, но она мне явно лишняя. Это неправильная, плохая книга. Извини, хозяин, не смог найти синоним. Наиболее четко показывающий сущность этой книги и без этой гадкой буквы». «Ваше Величество, а во сколько вы оцениваете оставшуюся у вас книгу?» «Что?» Король рывком вылетел из своих раздумий. «Оставшуюся? Ты о великой книге порядка? Ты что же, и на нее нацелился? Ну, знаешь ли, Этому уж точно никогда не бывать. И все-таки. Эта книга бесценна, ведь в ней обитает Бог. Мы бы предпочли отдать всю библиотеку, нежели потерять ее. Все гномы разом кивнули, подтверждая слова короля, словно мне требовалось их подтверждение. А что, если я вам предложу еще одну такую книгу? Человек, не старайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Даже Бог не может обитать в двух местах одновременно. Нет, вы меня не поняли. Что, если я смогу добыть для вас еще одну книгу с другим Богом внутри? Король привстал со своего трона, немного походил в задумчивости туда-сюда, посмотрел на библиотекаря, а тот часто-часто закивал, как болванчик. «В общем так, если ты достанешь нам такую книгу, то мы тебя простим и даже не будем требовать утерянных книг обратно». А вот тут библиотекарь, наоборот, начал мотать головой из стороны в сторону. «Но это только в том случае, если ты раздобудешь нам именно книгу Хаоса. Должны же и мы щелкнуть Орден Спящих по носу, а?» Король с усмешкой оглядел подчиненных, хотя радостно закивали в ответ. «Пока же я снимаю с тебя штрафы за воровство из нашей библиотеки. Но если в течение 2 месяцев ты не добудешь книгу, то штрафы вернутся к тебе, и на сей раз уже навсегда. Мало того, для лучшего соблюдения нашего договора с тобой всегда рядом будет отряд из 5 моих лучших гвардейцев, и даже не смей возражать. Должен же я как-то держать ситуацию в руках. Вот через них и буду. Кроме того, я обещаю тебе баронский титул и пару деревушек в кормление, если ты выполнишь это задание. Разумеется, на человеческих землях, ведь у нас это невозможно». «Но я имею возможность повлиять на императора, а мои деньги могут точно так же повлиять на его королей. Но ведь деньги не так важны, как престиж или статус». Свита даже ахнула. Видимо, обещание было весьма щедрым. Впрочем, мне эти деревушки без надобности. А вот выскочившие таблички немного порадовали. «Внимание, с вас снят штраф за достижение кража по-крупному 8». «Внимание, с вас снят штраф за достижение кража по-крупному 9». «Внимание, с вас снят штраф за достижение кража по-крупному 10». «Внимание, с вас снят штраф за достижение кража по-крупному 11». «Внимание, с вас снят штраф за достижение кража по-крупному 12». Вы получили задание «Средоточие хаоса в плену порядка». Необходимо отыскать и доставить Великую книгу хаоса в Великую библиотеку порядка. Штраф за провал, невыполнение в срок, возврат отмененных под горным королем штрафов, вечное заключение в главной тюрьме фракции порядка. А вот про тюрьму король вообще не заикнулся. Ну да ладно, книга-то у меня все равно уже есть. Чумодец, давай. Глаза короля внезапно начали округляться, и последнее, что я услышал, было: «Не здесь! Нет!» Но книга хаоса, вылетевшая из ненасытной утробы моего питомца, и Великая книга порядка уже преодолели разделяющее их расстояние и хлопнулись друг об друга. А дальше была яркая вспышка. Вы получили урон 690. Вы погибли. Вы будете перенесены на последнюю посещенную точку возрождения. Возрождение через 3 часа 59 минут 59 секунд. «Да, долго мне висеть в этом коконе возрождения, но система заскучать мне не дала», — начала сыпать ворохом табличек. «Вы создали локальную угрозу апокалипсиса. Столкновение 2 основных противоборствующих начал. Поздравляем, вы получаете титул «Погибель мира». Награда. Любой ваш урон навсегда повышен в 2 раза. Награда. Время вашего возрождения навсегда сокращено в 2 раза». Счетчик времени возрождения тут же моргнул и уменьшился в 2 раза, как и было обещано. Приятно, черт побери, быть погибелью мира. Вы уничтожили Великую библиотеку порядка. Поздравляем, вы получаете титул «Великий вандал». Награда. Время вашего возрождения навсегда сокращено в 2 раза. Внимание! Отношение с фракцией порядка ухудшено до ненависти. Минус 10 тысяч. Счетчик времени возрождения опять моргнул и снова уменьшился в 2 раза. Здорово. Единственный недостаток у этого титула, что он с небольшой червоточинкой в виде отношения с фракцией порядка. Вы единовременно нанесли наибольшее число урона. 576 234 785. Поздравляем, вы получаете титул «Самый сильный удар». Награда: интеллект плюс 50, сила плюс 50, ловкость плюс 50. Внимание, титул переходящий. Бонусы действуют, пока вы являетесь носителем титула. Жалко немного, что титул переходящий, но и так очень неплохо вышло. Хотя думается мне, что еще довольно не скоро кому-то удастся повторить удар такой мощи. Правда, я не знаю, какой удар был предыдущим рекордом, но все же. Вы единовременно нанесли наибольшее число магического урона. 576 234 785. Поздравляем, вы получаете титул «Самый сильный магический удар». Награда: интеллект плюс 100. Внимание, титул переходящий. Бонусы действуют, пока вы являетесь носителем титула. Да, с этим ударом все очень неплохо получилось. Непонятно только, почему именно меня сочли виноватым во всех грехах встречи двух богов. Да, я ее организовал, но ведь не я там все по камушкам разнес. Вы уничтожили особу королевской крови. Поздравляем, вы получаете титул «Царь-убийца». Награда: слава плюс 1000. Внимание, отношения со всеми особами королевской крови испорчены, минус 50. Да, этот титул явно пожиже будет по сравнению с предыдущими. Ни время возрождения не скостили, ни прибавок к характеристикам не добавили. Или я уже немного зажрался? Вы уничтожили одного неигрового персонажа, имеющего дворянский титул. Поздравляем, вы получили достижение «Революционер-1». Слава плюс 1, вам доступно 3 очка характеристик. Вы уничтожили 5 неигровых персонажей, имеющих дворянский титул. Поздравляем, вы получили достижение «Революционер-2». Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы уничтожили 10 неигровых персонажей, имеющих дворянский титул. Поздравляем, вы получили достижение «Революционер-3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы уничтожили 25 неигровых персонажей, имеющих дворянский титул. Поздравляем. Вы получили достижение «Революционер-4». Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Неплохо, очень даже неплохо. Только непонятно, где все эти аристократы прятались все то время, пока я с королем болтал. Нет, десяток там точно был. А вот где тогда все остальные шастали? И как я их убил? Хотя я же библиотеку разрушил. А они, должно быть, где-то по ней гуляли. Неправильные какие-то аристократы. Ну и я их вместе с библиотекой... Да... Не будут меня гномы любить. Похоже, совсем не будут. Вы уничтожили 25 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение «Гекатомба-1». Слава плюс 1, вам доступно 3 очка характеристик. Штраф – минус 25 репутации у всех стражей. Вы уничтожили 50 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение «Гекатомба-2». Слава плюс 3, вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Штраф – минус 50 репутации у всех стражей. Вы уничтожили 100 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение «Гекатомба-3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Штраф – минус 100 репутации у всех стражей. Вы уничтожили всех свидетелей своего преступления. Поздравляем, вы получили достижение «Кровавая зачистка-1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Убраны все штрафы со стражи за преступление. Плюс 175 репутации у всех стражей. Штраф – минус 10 репутации у всех стражей. Забавно. То штрафы добавляют, то убирают. Система, похоже, сама не знает, что со мной делать – награждать или наказывать. Вы уничтожили 10 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение «Силачом слыву недаром 1». Слава плюс 1, вам доступно 3 очка характеристик. Вы уничтожили 25 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение «Силачом слыву недаром 2». Слава плюс 3, вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. А тут, оказывается, немало игроков отиралось. хотя до количества неписи все же не дотянули. А жаль, я бы побольше достижений отхватил. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 10 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 1». Слава плюс 1, вам доступно 3 очка характеристик. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 25 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 2». Слава плюс 3, вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 50 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 100 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 4». Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 250 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 5». Слава плюс 25. Теперь все ваши навыки, рассчитанные на нанесение урона, будут расти немного быстрее. Плюс 10% к скорости роста боевых и магических навыков, несущих урон. Вы превысили предыдущий рекорд абсолютного урона в 500 раз. Поздравляем! Вы получили достижение «Абсолютный рекордсмен 6». Слава плюс 50. Теперь все ваши навыки, рассчитанные на нанесение урона, будут расти немного быстрее. Плюс 20% к скорости роста боевых и магических навыков, несущих урон. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 10 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Магический рекордсмен 1». Слава плюс 1, вам доступно 3 очка характеристик. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 25 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Магический рекордсмен 2». Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 50 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Магический рекордсмен 3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 100 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Магический рекордсмен 4». Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 250 раз. Поздравляем, вы получили достижение «Магический рекордсмен 5». Слава плюс 25. Теперь все ваши магические навыки будут расти немного быстрее. Плюс 10% к скорости роста всех магических навыков. Вы превысили предыдущий рекорд магического урона в 500 раз. Поздравляем! Вы получили достижение «Магический рекордсмен 6». Слава плюс 50. Теперь все ваши магические навыки будут расти немного быстрее. Плюс 20% к скорости роста всех магических навыков. С ума сойти. Или даже не так. Ох. Ладно, скажем так, восхитительно, но незаслуженно. Да и потом, таким же макаром баланс летит к чертям собачьим. Как разработчики додумались сделать такие достижения? Это же одного наиболее сильного на голову возносит над другими. Тут тебе и бонусы за титул, и плюсы за достижения. Это же они одного усиливают, а все остальные идут лесом и тащатся где-то далеко позади. Как-то это несправедливо. На мой взгляд, в их интересах, наоборот, должно быть некое усреднение игроков. Разве нет? Хотя, если немного подумать, то тот, кто раньше владел титулами, которые нынче у меня, должен резко активизироваться в поисках новых супер-пупер вещей, артефактов и вовсю рыть носом землю, чтобы стать еще круче. А в этом ему наверняка помогает клан, а то и альянс, что, несомненно, приведет их к дополнительным затратам, а значит, прибыли разработчиков. Как-то это непорядочно. Хотя откуда порядочность у корпорации? А ведь еще могут узнать соперники об ослаблении бывшего лидера, и тогда вообще может начаться клановая война. А это такие серьезные деньги, мама, не горюй. Главное, чтобы меня искать не начали, потому что тогда мне кранты. Мой удар был не моим, а заемным, так сказать, и разовым. Как-то мне стало несколько плоховато от грозящих перспектив. Поздравляем, вы выполнили скрытое задание «Марионетка Великого Хаоса». Принести Великую Книгу Хаоса в Библиотеку Порядка и устроить возможность встречи с Великой Книгой Порядка. Награда – 200 очков дополнительного класса. Поздравляем! Ваш дополнительный класс изменился на встречающий доброту хаоса. Награда. Вам добавляется талант «Мне нужнее». Поздравляем! Ваш дополнительный класс изменился на «Видящий доброту хаоса». Награда. Вам добавляется талант «Маскировка хаоса». Они плохо так отсыпали. Мало того, что два уровня доп-класса отхватил, так еще и 50 пунктов в следующий пошло. Хотя осталось все равно 185. Но я в себя верю. Так, про «мне нужнее» уже читал, там вроде опыт отбирается у убитого. А что по поводу маскировки? Но я не успел добраться до информации, меня опять прервала табличка. Поздравляем! Вы выполнили задание «Великий книгограбитель». Награду можно получить у нанимателя. Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Великий разрушитель знаний». Награду можно получить у нанимателя. А кто выдал мне скрытое задание? У кого я награду-то получить должен? Ну что за ерунда? Ладно, будем надеяться, что это те же спящие. Потому что если это не они, то я даже и не предполагаю, кто бы это мог еще быть. Так, с ворохом табличек закончено. Система молчала, так что похоже, что да, закончено. Тогда узнаем все-таки, что это за маскировка такая. Талант «Маскировка хаоса» позволит вам принимать личину любого увиденного вами персонажа, игрового и неигрового. Внимание! Количество личин регулируется уровнем таланта. Внимание! Время действия не ограничено, но она может быть снята при получении урона в 100 единиц. Неплохо, но на первом уровне как-то все не внушает, хотя время действия не ограничено, так что... А вот еще вопрос. При вложении в талант единичек таланта сразу добавится возможность выбора новой личины или будет вначале увеличиваться урон, при котором она снимается. И кроме того, есть весьма неслабая претензия к этому таланту в плане количества. Ведь, судя по всему, выбранная личина фиксируется, и надеть какую-то другую можно только получив доступ к новой. А это существенный недостаток. Так что выбирать личину надо с умом, чтобы она могла пригодиться несколько раз, не только в конкретном случае, но и в дальнейшем тоже. Теперь подробнее узнаем про «мне нужнее». Талант «мне нужнее» позволит вам отнимать игровой опыт у убитых вами персонажей. На данном уровне вы отнимаете 10 умноженное на множитель единиц опыта. Множитель определяется уровнем убитого персонажа. И как он определяется этим уровнем? Где подробное описание? Сколько я опыта получу? Имеет ли смысл заморачиваться? Кроме того, судя по всему, этот талант рассчитан явно на ПКшеров. Так что мне не особо и подходит. Как же хорошо, что теперь я оживаю в 4 раза быстрее, чем другие игроки. Вот и до воскрешения уже осталось каких-то 45 минут. Лишние 3 часа просто сбежали. Это же здорово. А вот пойду-ка я перекушу, пока время просто так тикает. Перекусить получилось довольно быстро, несмотря на ворчание Николая и недовольство Игоря. Но опять удалось отделаться простым словом позже. На что мне заметили, что жизнь свою я волен тратить на что угодно. На игрушки, тренировки, учебу или просто безделушки. Каждый сам делает свой выбор. Ехидство в голосе Игоря я решил пропустить. Ведь виртуал для меня давно уже перестал быть просто игрой. О чем я и не преминул сообщить, попутно заметив, что если бы не Альтмир, то я бы с ними и не познакомился вовсе. Виртуал я успел буквально за пару секунд до воскрешения, так что раскидать статы просто не успевал. Как только лопнул пузырь, держащий меня по ту сторону жизни и смерти, я услышал вопль. «Хозяин, какое святотатство! Как можно было уничтожить две величайшие книги божественного класса одним махом?» Этот картавый голос, который сейчас всячески избегал буквы «Р». «Живо мое чудо чумоданистое!» «Чумодец, ты жив? А я думал, что тебя вместе с библиотекой прихлопнуло». Слишком много чести для этих голопузых существ, именующих себя богами. Мой создатель оставил их далеко позади себя, когда меня создавал. А вещи божественного класса неуничтожимы даже богами, Я намного выше их по классу. Можно сказать, что я выше их понимания и сил. А потому, конечно же, им не подвластен. А еще ты обладаешь божественной скромностью. Нет, я обладаю объективностью. Это не божественная объективность, ведь они тоже весьма субъективны, а абсолютная, можно сказать, изначальная объективность. Да, сколько же книг ты съел, чудо мое? Ну так, немного совсем. Книжицу, может, парочку. Тут же начал прибедняться мой нескромный питомец. Ага, а может, парочку десятков миллионов? Ну, может и так. Что я их считал, что ли? Ну да, совсем никакой разницы. Две книги или пара десятков миллионов. Да и кому какое дело, сколько там этих книг было? Мне есть дело. Моя награда за задание от этого зависит. О, так я выполнил за тебя все дело, пока ты где-то лентяничал. Но-но, поговори еще тут. У тебя вообще не было бы шансов, если бы я не вошел в режим обучения, если бы не доставил тебя в библиотеку. Ага, и если бы не выпил зелье, которое предоставил тебе я. О, лицо, привет, как добрался? Уж точно не твоими молитвами. Я тут уже почти 10 дней торчу. Уже собрался было сваливать. Думал, дождусь срока в 2 недели и пойду потихоньку домой. Скажу спящим, что лесовик не справился с их заданием. Завалил все дело, несмотря на выделенное нам дорогущее зелье и все предпринятые спящими шагами по обмену чтецами. Но нет, раздался большой бум, да такой, что от библиотеки ничего не осталось. И отчего-то у меня даже ни малейшей тени сомнения не возникло, чьих рук это дело. Жалко только, что все произошло внутри библиотеки. Произойди такой взрывчик снаружи, и мало не показалось бы всему городу. А так, взрыв практически всю свою энергию, ограниченную артефактами периметра библиотеки, направил вверх. В результате над библиотекой в пещере сейчас довольно большущая дырень образовалась. Причем дырка пробила гору насквозь. И как ты думаешь, к чему это привело? Не знаешь? А я тебе скажу. Мало того, что гномы готовятся к выборам нового короля, так они еще и столицу вынуждены переносить. Ибо она теперь сверху весьма доступна для атаки. Ну и, конечно же, гномы начали уже освоение получившейся шахты. Тут же принялись сверлить от нее боковые штреки, проходы, дыры и так далее. Добраться туда, правда, довольно непросто. Но вы, двуживущие, как-то пролезаете, как тараканы не иначе. А вслед за собой и обычных гномов тащите. Не ошибусь, если предположу, что буквально через пару месяцев там будет весьма своеобразная система пещер и огромный лифт, размером с бывшую великую библиотеку, ходящий между уровнями этой системы пещер. Впрочем, гномы могут и наверху крепости забацать, чтобы дырку охранять. Кто этих коротышек знает, что у них на уме? А нам пора убираться отсюда. На вот, прячь своего книгопожирателя. Лицо протянул мне уже знакомый розовый чемодан. Хозяин, а может не надо? Если он сейчас что-то вякает по поводу того, что и сам доковыляет, то он здорово ошибается. Лицо, похоже, все-таки умел читать мысли, причем не только человечьи, но и чумоданьи. Нет, чумодец, надо. С горьким вздохом и постоянным оглядыванием на меня, чтобы я почувствовал всю неизмеримую тоску в его душе, чумодец медленно-медленно залезал в розовый чемодан. «Тебя я вообще не спрашиваю, чего ты хочешь». На голову мне надели мешок, и мы опять куда-то пошли. Несмотря на то, что это далеко не первый мой поход в состоянии, когда глаза не помогают, идти все равно оказалось довольно тяжело. Да и шли мы этаким паровозиком. Лицо тянул за руку меня, а я розовый чемодан с чумацом внутри. Так мы двигались несколько часов, периодически замирая, когда мимо кто-то пробегал. «Все, пришли!» Как же я, оказывается, ждал этих слов. Прямо извелся весь с этим пыльным мешком на голове. Хотя нет, мешок вроде пыльным не был, но при этом гасил абсолютно все происходящее снаружи. Под него не пробивалась ни одна крупинка света, ни сбоку, ни снизу. Вот интересно, как он устроен? Снизу же хоть что-то должно быть видно, но нет. Хотя о чем это я? В игре и не такое возможно. Магия-с. Мы стояли рядом с входом в логово спящих. Да, шустро, однако. Удобно. Интересно, как же это лицо делает? Порталы у него какие-то или особые пути, сворачивающие пространство? Как это устроено? Впрочем, не думаю, что он мне станет это рассказывать. Иначе зачем бы он надевал мне этот вонючий мешок на голову? Впрочем, а чего я теряю? За спрос не бьют в нос. Лицо, а как тебе удается так быстро провести нас из одного места в другое, довольно далеко расположенное? А с чего ты решил, что я отвечу? Или ты думал, что я мешок тебе на голову надевал, или повязку на глаза повязывал для красоты? Так я вынужден тебя разочаровать. Ты не в моем вкусе. Да и вообще, я стараюсь не связываться с теми, на кого надо мешок надевать, для, скажем так, общения. Ну, а все-таки? Это умение, дарованное мне спящими, как лицу клана безликих. Если хочешь получить что-то подобное, поговори со спящими. Но отчего-то я сильно сомневаюсь, что ты добьешься успеха. Все-таки наш клан находится на страже их интересов вот уже 40 веков. А вы свой клан только организовали. Хотя, надо сказать, услугу спящим ты сейчас оказал великую. Прямо как та библиотека, которая еще совсем недавно у фракции порядка была. Голос спящих, как всегда, встречал меня добротой, ласковым словом и вообще всячески обихаживал. И интересовался, как у меня дела и не нужно ли мне чего. К сожалению, это было только в моих мечтах. На самом же деле, мне даже слова не сказали. Лишь кивком головы указали на подъезжающий саркофаг и отвернулись. А он с каждым разом все гостеприимнее. Ревнует, что ли? Саркофаг привычно принял меня в свое нутро, и я отправился к спящим. На этот раз я попал на пустынный морской берег. Ко мне, переваливаясь, подошла жирная чайка. «О, всемогущий хаос! Что за мысли у тебя в голове? Почему я вдруг стал чайкой?» Пробурчал нарочито недовольный главный спящий. «Вы же можете изменять свой облик». «Могу, но на это тратятся силы, необходимые мне на другое. Ладно, это все ерунда». Он немного помолчал, разглядывая меня правым глазом. «Да, так действительно неудобно. Когда беседуешь с чайкой, невольно всплывают мысли о собственной шизофрении». «Ты мне скажи, ты зачем богов освободил? А ты что, не рад, что ли, а, спящий?» Внезапно появившийся на морском берегу Неко в кресле качалки не оставлял ни малейших сомнений в своей личности. «Ты недоволен появлением в реальности своего повелителя?» «Нет, этим я как раз доволен, но я недоволен тем, что появился и бог порядка, а значит, наши враги усилились». «Но ведь и я появился, а значит, и вы усилились». «Это не совсем так. Гномы обладают все-таки монолитным королевством с единой иерархией власти. У нас же идут перманентные конфликты между племенами. А с вашим появлением это различие только усилится и углубится. Соответственно, все может весьма печально закончиться». «Но разве не в постоянных войнах оттачивается мастерство воинов? Разве не в постоянных битвах происходит закалка войск? Или племена хаоса стали неженками, как эльфийские принцессы, и не смогут достойно встретить воинов порядка?» «Не знаю, все слишком внезапно. Мы к этому были совершенно не готовы». «К этому также не был готов и порядок. Но именно в этом сила хаоса. Не в подготовке, а в спонтанности, внезапности, порыве. Да что я тебе агитирую? Сам все прекрасно знаешь, ведь ты же самый старший из добрых. Спящие же по-прежнему принимают только хаотично добрых. Я ведь ничего не путаю. Ты у нас кто по статусу?» «Творящий». «Ну, так и твори, ведь ты ничем не ограничен. Бог рядом с тобой, он тебя во всем поддержит. Кстати, ты оценил многоходовочку по освобождению?» «Так это ваших рук дело?» «Ну, разумеется, не думал же ты, что он сам». Небрежный кивок кота в мою сторону и мелькнувший на секунду в мою сторону взгляд одного глаза чайки. «До этого смог додуматься? Ты только оцени красоту жеста!» «Так-так, встреча двух книг, что ведет к взаимной аннигиляции и уничтожению библиотеки, обезглавливание верхушки фракции порядка, что ведет к дополнительным сборам и проволочкам в их среде. Это опять же ослабление фракции. Уничтожение библиотеки также бьет по престижу фракции, что может привести к разумным вопросам у других фракций. А так ли уж силен порядок? Дыра над их главным городом – дополнительный фактор, свидетельствующий в пользу их слабости и лишний путь для нанесения удара по ослабевшей фракции. «Это все последствия. Тоже неплохие, кстати. Удар нанесен был в самое нутро фракции. Неплохо вышло. Но я спрашивал тебя не об этом. Подождите, так встреча книг инициирована?» «Да, это мои шаловливые ручонки провели серию благоприятствующих моментов. И вот я тут, попиваю чай вместе с сумасшедшим шляпником». В руке Хаоса появилось блюдечко с чаем, из которого он вполне человеческим, а не кошачьим жестом втянул чай с довольно громким прихлебыванием. «Интересно, а кто тут шляпник? Впрочем, на чайке шляпы нет, значит...» Я протянул руку к голове и обнаружил там шляпу. Шляпа безумного шляпника. Имя создателя неизвестно. Броня 1. Вес 0,1 килограмма. Прочность 15 из 15. Дополнительные эффекты. Задумчивая немота на владельца. Вот так подарочек на мне обнаружился. Внешний вид шляпы, как и характеристики, оставлял желать лучшего. Помят, как будто на нем попрыгали, а потом обратно распрямили. Местами на нем имелись заплаты, причем сделанные из ткани других цветов. Все как на подбор разные. Да и основная ткань тоже была не совсем монотонная, а какая-то пестрая. Понял, этот цилиндр наверняка несколько раз стирали с разными линяющими вещами. Вот он и приобрел в результате такую расцветку и помялся заодно немножко. Интересно, зачем Хаос вручил мне такой подарок, который, по сути, засунул кляп мне в рот? Чтобы я не вмешивался в его разговор со спящими? Не исключено. Тогда просто посмотрим. И помолчим, ведь не зря же был дан такой толстый намек. Но потом надо будет обязательно вернуть шляпку ее владельцу, а то мне ее эффект как-то не нравится. Кстати, а вот то, что я так долго рассуждаю по поводу этой шляпы сам с собой, это тоже ее эффект. Ведь там сказано «задумчивая немота». Или же я сам по себе такой странный? А что у кота с чайкой там происходит? Спящий тем временем что-то все еще прикидывал в уме, судя по шевелящемуся клюву у чайки. «Так, предсказание оракула?» «Да, это тоже я подсунул». «И на меня?» «Ну да, тоже пришлось оказать небольшое давление, чтобы ты поспособствовал походу моего протеже в хранилище». «Действительно красиво, я бы даже сказал элегантно». Я хотел было уже поинтересоваться, о чем они говорят, но мой новый головной убор явно был против этого, так что я скромно промолчал. «Ты не против, если мы немного посекретничаем с лесовиком? Ведь он такое дело сделал». «Какие могут быть секреты от хозяев в их доме?» Начал было спящий, но наткнувшись на удивленно приподнятую бровь кота Хаоса, как-то резко замолк и неспешным шагом поковылял от нас на пару десятков метров. Нас же накрыл какой-то слегка переливающийся купол, словно по нему бензиновая пленка туда-сюда носилась. «Полог тишины», — пояснил Хаос. «Теперь можем и мы поговорить». Он, резко крутнувшись вокруг оси, легонько щелкнул меня по носу хвостом. От этого у меня посыпался очередной ворох табличек. «Вы получили урон 689. Осталось жизни 1 из 690. Вы прикоснулись к одному из верховных божеств этого мира. Поздравляем! Вы получили достижение «Божественное касание 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик». «Как-то жидко. После последних-то наград это совсем не смотрится. Бог коснулся, а всего-то... Причем не просто бог, а верховный. И что имеем в итоге? Едва жив остался, и плюс 1 к славе? Как-то даже не смешно». Видимо, это все отразилось на моем лице, так как Хаос не преминул отметить. «Но что ты кривишься? Или тебе мало было достижения за уничтожение библиотеки? Ты ведь там был, по сути, обычным статистом. Я же разработал за тебя всю операцию. И сейчас, весь ослабленный битвой с порядком, сижу тут. И с тобой разговариваю, хотя ты даже не мой адепт, а только сторонник. И то потому, что получил дополнительный класс, завязанный на меня. Это ведь тоже от меня пришло. Ты же мне даже спасибо не сказал». «Спасибо», — тут же поспешил исправиться я. Дед меня всегда учил, что вежливость нужно проявлять всегда, когда это возможно. Хм, а кляп-то с меня слетел. Интересно, а какой сейчас эффект у шляпы? И кроме того, братья же должны помогать друг другу. Как думаешь? Наверное. Ладно, пусть ты меня братом и не считаешь, но помимо шляпы у меня для тебя есть еще один подарок. Хаус протянул мне небольшую шкатулку. Это титул. Да, знаю, что после уничтожения библиотеки у тебя и этих титулов, как у дурака махорки. Но все-таки я хочу дать этот титул именно тебе. Я взял шкатулку и открыл ее. На бархатной подушечке лежала ржавая-приржавая медаль на такой же ветхой цепочке. Да. Амулет безумца. Имя создателя неизвестно. Прочность 15 из 15. Дополнительные эффекты. Увеличение времени отката заклинаний в 10 раз. Что-то мне этот амулет до боли мою новую шляпу напоминает. Ну и ладно, раз один безумный предмет у меня уже есть, пусть будет и другой. Минус, конечно, неприятный, но после следующего боя он вроде должен измениться. Внимание, у вас в комплекте две вещи комплекта истинной сути хаоса. Желаете увидеть их истинную суть? А вещи-то, оказывается, могут маскироваться. Круто. И да, конечно же, я хочу увидеть их истинную суть. Амулет истинной сути хаоса. Амулет отражает саму суть хаоса. Так что не исключено, что он появился вместе со стихией. Вес 0,1 килограмма. Прочность неуничтожим. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. Произвольное по желанию артефакта. В данный момент увеличение времени отката заклинания в 10 раз. Эффект сильно зависит от характеристики удачи. Эффект может измениться после любого боя. Цилиндр истинной сути хаоса. Цилиндр отражает саму суть стихии. Так что не исключено, что он появился вместе со стихией. Броня изменяется для каждого удара. В данный момент 150. Вес 0,1 килограмма. Прочность неуничтожим. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. Произвольное по желанию артефакта. В данный момент увеличение силы заклинания в 2 раза. Эффект сильно зависит от характеристики удачи. Эффект может измениться после любого боя. Это когда же я в бою успел поучаствовать? Что эффекты цилиндра поменялись? Да еще так разительно. Ах да, меня же хаос по носу щелкнул. Да так, что я едва жив остался. Надо думать, что это вполне забой прокатило. Внимание, вы стали пэром хаоса. В связи с этим, вам предоставляется право сбора остальных предметов комплекта. Поздравляем. Вы получаете титул пэр хаоса. Награда. Улучшены отношения с фракцией хаоса плюс 50. Внимание, титул получен из рук самого хаоса. Титул преобразован на истинный пэр хаоса. Награда – улучшены отношения с фракцией хаоса плюс 100. А вот и обещанный титул. Это за что же мне такое счастье-то привалило? Ведь, насколько я понимаю, меня сейчас в дворяне посвятили. А за что? «За мое освобождение», – тут же ответил хаос. «Не хмурься, твои мысли у тебя на лице читаются столь явно, что никакой телепатии не нужно вовсе». Не успел он еще замолчать, как опять выскочила табличка. Внимание! У вас в комплекте две вещи комплекта истинной сути хаоса. Вы имеете титул истинного пэра хаоса. Вам предоставляется право сбора остальных предметов комплекта хаоса. Желаете отыскать остальные? Желаю. А почему нет-то? Внимание! У вас в комплекте только две вещи комплекта истинной сути хаоса. Местонахождение всех вещей показано не будет. Для получения полного списка необходимо иметь не менее 5 вещей. В данный момент будет показана только 1 ближайшая вещь из комплекта. Получено задание «Комплект хаоса». Необходимо собрать весь комплект вещей «Истинная суть хаоса». Внимание! На вашу карту нанесено расположение 1 из предметов комплекта «Истинной сути хаоса». Метка, появившаяся у меня на карте, располагалась совсем рядом со мной. Буквально в этой же точке. Кажется, я знаю, у кого она. Словно прочитав мои мысли, хаос подтвердил. «Да, 3-я вещь у голоса, и, думаю, спящие не откажутся тебе ее отдать. К Кстати, ты бы не хамил больше голосу, а то ведь ему очень тяжело. Ты даже не представляешь, каково это – постоянно находиться в состоянии полудремы. То есть одновременно тут, в мире спящих, и там, в мире яви. Это чрезвычайно тяжело. «Хорошо, я постараюсь», – заверил я Хаоса. «Хотя, хоть убейте, не припомню случая, когда это я хамил голосу». «И да, по поводу моих слов глав спящему. Не обижайся, все твои поступки были действительно только твоими. Я в них не вмешивался, почти. Но мне нужны спящие. После внезапного освобождения и битвы с порядком мои силы истощены. И сейчас начнется битва. Битва за престол порядка, за престол хаоса и за место под солнцем. Боюсь, что выжить в этой карусели будет весьма непросто. Потому тебе надо постараться это сделать самому. Мне некогда будет отвлекаться. Я сейчас даже краем глаза не смогу за тобой присматривать. Спящим тоже, думаю, будет не до тебя. Я бы на твоем месте по-быстрому заканчивал с жилой и валил от спящих куда подальше». «Не могу. Они меня обещали обучить всей магии, алхимии, артефакторике и прочему, что нужно для конструктора заклинаний». «Ах, да. Твой же чумодед съел последнюю копию трактата на эту тему. Что ж, тогда успехов тебе в учебе у спящих, а мне больше некогда, извини». С хлопком, словно шарик лопнул, хаос испарился. «Да, а эффект не очень. Я от бога ожидал чего-то большего». Не знаю, радуги там, уходящие в никуда, или еще чего-то подобного. А это как-то мелко. Мне же опять вылезла табличка. «Вы трижды встречались с богом хаоса. Поздравляем, вы получили достижение «Свидетель хаоса». Слава плюс один. Вам доступно 3 очка характеристик». Странные божества у этого мира. И награды за встречу с ними дают, и за их прикосновение тоже. А они от чего-то носа не кажут в мир, все по книжкам прячутся. Да и опять же, хаос сказал, что я его освободил. Значит, заключение в книге было не таким уж и добровольным. Как-то все непонятно. «Что, хаос уже ушел?» — оторвал меня от мыслей по поводу хаоса спящий чайка. «Как же странно разговаривать с птицей. Да, похоже, шляпа все-таки была ни при чем. Это я сам по себе такой задумчивый. Но надо же что-то ответить». «Ну да». Он сказал, что мне голос будет должен отдать какую-то безумную вещь. Вот он обрадуется-то. Да, я даже и не понял, сарказм это был или голос и правда обрадуется отдаче этой вещи. Хотя хаос его знает, какой у этой вещи сейчас эффект. «По поводу обучения», — начал было я. «Конечно, обучение будет. Эффект немного ускорим нашей магией. Но все равно это получится далеко не мгновенно. Кроме того, ты еще должен обучиться у безликих. Лицо просил не отбирать тебя у них, пока ты не пройдешь его обучение. Мы склонны удовлетворить его просьбу. Опять же, тебе после его наставничества будет проще обучаться у нас. Но это не все. Тебе еще предстоит получить награду. Суть награды же ты помнишь? Ну да, опыт, филя и обучение. Так получай свою награду». «Поздравляем. Получена награда за задание «Великий книгограбитель». Опыт 10 923 547, умноженное на 10 единиц опыта. Поздравляем. Вы получили уровень. Вам доступно 3 очка характеристик, 1 очко навыков. Поздравляем. Вы получили уровень. Вам доступно 3 очка характеристик, 1 очко навыков». Итого 109 надписей с получением уровня. Обалдеть. Кроме того, еще 197 свободных очков характеристик, 109 очков навыка и 22 очка таланта. Просто обалдеть. Да это еще и на старые дрожжи. В результате у меня 361 свободных очков характеристик, 137 навыка и целых 63 таланта. Оп, еще одна табличка. «Вы получили наибольшее количество уровней за один раз, 109. Поздравляем, вы получаете титул «Рекорд уровней». Награда. Время вашего возрождения навсегда сокращено в 2 раза. Внимание, титул переходящий. Бонусы действуют, пока вы являетесь носителем титула. Вы получили 10 уровней за один раз. Поздравляем, вы получаете титул «Скачок вверх 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Вы получили 25 уровней за один раз. Поздравляем, вы получаете титул «Скачок вверх 2», «Слава плюс 3». Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы получили 50 уровней за один раз. Поздравляем, вы получили достижение «Скачок вверх 3». «Слава плюс 5». Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы получили 100 уровней за один раз. Поздравляем, вы получили достижение «Скачок вверх 4». «Слава плюс 10». Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Вы первый, кому удалось получить достижение «Скачок вверх 4». Награда за него увеличена вдвое. Добавлено «Слава плюс 10». Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. «Это ж у меня теперь время возрождения сокращено в 8 раз. Круто!» А подсчет свободных очков я рановато вел, еще отсыпали щедрой рукой. Вот интересно, а почему мне за количество нераспределенных очков никакого достижения не дали? Тут явно упущение. Хотя было бы слишком жирно. Мало того, что опыта отсыпали, титул дали, так еще и за то же самое, по сути, отсыпать достижений. Я бы, конечно, отказываться не стал, но это оказалось бы перебором. Кстати, рекорд уровней-то я получил. А вот какого-нибудь рекорда опыта нет. То ли нет такого титула, то ли кто-то получил больше опыта за раз. А ведь весьма круто вышло. Теперь-то уж точно никто не скажет, что я провел время в капсуле зря. Хм, у меня что, комплекс появился? Ай-яй-яй. Главспящий, как его назвал Хаус, с улыбкой смотрел на меня. Заметив, что я обратил на него внимание, он весело произнес: «Да уж, мерцал ты сейчас, как та новогодняя елка. Есть такой дурацкий обычай у людей. Рубить и наряжать мертвое дерево на Новый год и зачем-то зажигать на нем фонарики, вешать игрушки. Так вот, ты сейчас очень ее напоминал». «Надо же!» — только и смог выдавить из себя я. Не в силах понять, то ли я еще в шоке от полученного опыта, то ли от отзыва спящего о празднике, то ли от того, что он видел мою яркую иллюминацию. Хотя лицо тоже вроде видел. «Это не все. У меня есть для тебя еще одна награда. За уничтожение библиотеки спящих. Собственно, за это предполагалось выдать поход в хранилище, но ты там уже был, а значит, интереса такой поход для нас не представляет. Но, честно говоря, я даже не знаю, что тебе предложить в качестве замены. Разве что какой-нибудь артефакт. Но это как-то мелко, хотя смотря какой артефакт. Дай-ка подумать, ты у нас кем хочешь быть?» И вот над этим вопросом я завис. А правда, кем я хочу быть? Так сразу и не сообразишь. Одно ясно точно. На ловкость завязываться мне смысла точно нет. Ведь в нее я перевести очки удачи не смогу. А значит, все следопыты, лучники, роги и прочие ловкачи идут лесом. Выносливость тоже мимо. Следовательно, и танком или паладином мне тоже не быть. Как не быть берсерком и прочими классами, завязанными не только на силу, но и на выносливость. А на выносливость у нас не завязаны только ДДшники, бафферы и хилеры. Но из ДДшников у меня выпадают ловкачи. В результате у меня остаются только различные магические классы. Но больше-меньше перекачивает очки в наименьшую характеристику. А интеллект у меня сейчас задран в небеса. Что опять же показывает, что маг из меня тоже получится не ахти какой. Или даже совсем никакой. А на минимуме у меня сейчас что? Восприятие. И что, вся моя удача будет переходить в него? Это что же, кем я буду, следопытом? Или искателем кладов и ловушек? Картографом каким-нибудь? Ерунда какая-то, прости господи. А если вложить единичку в восприятие, то будет ли больше-меньше закачивать в другую характеристику, которая повыше, но в которую я еще не вкладывался? Да, конечно, обидно самому блокировать одну из характеристик, которая в некоторых ситуациях явно может выручить. Но ведь так можно себе оставить один интеллект, и удача всегда будет перекачиваться в него. Но это получается, что сам себе отдавлю большую часть возможностей. Эх, куда ни кинь, всюду клин. Ерунда сплошная и непонятки кругом. И что мне спящему-то ответить? Он ведь ждет. А, была не была. После последнего моего удара, мне просто до жути хочется стать магом. Ведь сколько там пунктов урона было? Пусть это и не совсем мой урон был, или даже совсем не мой, а вовсе даже двух божеств. Но сам факт такого урона просто поражает. А опять же, возможность стать конструктором заклинаний меня явно подталкивает к выбору стать магом. Так почему я должен сопротивляться? Да и спящие обещали меня прокачать качественно в этом направлении. Так что вперед и с песней. Хочу быть магом. Отчего-то я не сомневался в твоем ответе. Тогда у меня будет для тебя награда. Но получишь ты ее только после прохождения нашего обучения всем навыкам для конструктора заклинаний. Ведь только тогда ты сможешь по достоинству оценить наш подарок. Внимание! Награда за задание «Великий разрушитель знаний» отложена до выполнения задания «Обучение у спящих». Получено задание «Обучение у спящих». Необходимо пройти обучение у Ордена спящих. Вот тебе новость. Обучение же вроде как должно было быть наградой за задание, а не еще одним заданием. Что за ерунда? Так, вроде все вопросы уладили. Ах да, Филя. Сертификат на него получишь у голоса. Но теперь точно все. Не смею задерживать. А то у тебя, наверное, планов множество и дел не сделанных. Не скажу насчет дел, но вот нераспределенных очков скопилось достаточно. Чайка махнула крылом, и я тут же вывалился из сна. «И чего ты там развалился, словно это твое законное место?» Ну да, приветливость голоса не знает границ. Видно, ему очень тяжело меж двух миров жить. И буквально последние пару минут стало совсем тяжко, но просто до невозможности. «Ты хотел мне что-то отдать?» «Подойди и возьми, или ты думаешь, что я за тобой скакать буду, как молодой козлик?» «Да, ему все труднее и труднее», — уговаривал я себя, старательно проглатывая так и вырывающиеся в ответ грубости. «Ведь меня же лично Хаос просил быть с голосом повежливее. Когда я подошел, то мне прямо в лицо бросили грязную тряпку, а скомканный листок бросили под ноги». «Подавись!» «Да, ему трудно, ему трудно». Скомканный листок бумаги оказался сертификатом для получения фили, где оговаривалось, что предъявителю сего документа обещана одна услуга от Ордена Спящих. Надо думать, что такая услуга дорогого стоит. Грязная тряпка же, которую я непроизвольно поймал, выдавала информацию совершенно неприглядную. «Плащ безумного бродяги. Имя создателя неизвестно. Броня 1, вес 1 килограмм, прочность 15 из 15. Дополнительные эффекты – постоянная ломота суставов». Да уж, ну и плащик мне подкинули. А внешний вид-то у него. Дыра на дыре и дырой погоняет. Правда, иногда и заплаты встречаются. Да уж, видок у меня еще тот будет. А когда весь комплект соберу, как выглядеть буду? Как бомж? Ну и перспективка. Внимание, у вас в комплекте три вещи комплекта истинной сути хаоса. Желаете увидеть истинную суть предмета? Желаю, отчего нет-то? Плащ истинной сути хаоса. Плащ отражает саму суть стихии, так что не исключено, что он появился вместе со стихией. Броня изменяется для каждого удара. В данный момент 0, вес 1 килограмм. Прочность неуничтожимы. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. Произвольное по желанию артефакта. В данный момент постоянная ломота суставов. Эффект сильно зависит от характеристики удачи и количества одетых вещей из комплекта. Эффект может измениться после любого боя. Опаньки, а что это за приписочка по поводу количества одетых вещей? Посмотрим-ка на другие. Точно, и тут появились. Однако, это что же? Чем больше я вещей соберу, тем больше о них узнаю. Прикольно. Внимание! У вас в комплекте три вещи комплекта истины сути хаоса. На вашу карту нанесено расположение двух ближайших предметов комплекта истины сути хаоса. Эти отметки, к огромному сожалению, были отнюдь не близко. А ведь они ближайшие. Хотя рядом с одной из них у меня на карте имелось светлое пятно. Интересно, где же это? Впрочем, ладно, потом выясню. Сейчас надо отсюда уходить, а то взгляд бедного несчастного голоса, живущего между двух миров, из меня того и гляди сейчас решето сделает. Лицо поджидал меня на выходе, стоя на одной ноге с закрытыми глазами, Вторую же задрал высоко вверх. Раньше я видел такую растяжку только у гимнасток. Лицо же, открыв глаза и опустив ногу, тут же как-то неприятно, если не сказать противно, захихикал. «Это где же ты такой качественный прикид оторвал? Линялый мятый цилиндр, драный плащ, снятый с бродяги и ржавая медалька. Кто же тебя эдак наградил-то? Неужто спящие? Что, совсем у них плохо с финансами? А так сразу и не скажешь. Нам-то они платят вполне исправно. Хаос. Меня наградил Хаос». На этом ответе лицо подавился своим смехом и даже закашлялся. «Однако... ну и подарочки у богов. Похоже, его артефакты пылились вместе с ним же, где бы он ни был до этого, несколько столетий, если не тысячелетий. Нет, я все понимаю, он бог, и ему виднее, чем награждать. Но он, видать, совсем засиделся в своем заточении. Это даже не откровенный хлам, а совершеннейшая рухлядь. И как ты это только надеть решился, ума не приложу. На эти вещи же без слез не взглянешь. А у них ведь еще и эффекты отрицательные. Такое ощущение, что он тебя не наградить, а наказать хотел. Ладно, это твое дело, пора облачаться». Он привычно натянул на меня мешок. Интересный мешок у лица. Что я был без шляпы, что в шляпе, а он все равно достает ровно до плеч и не дает подсмотреть ничего. А еще очень интересно, как долго мне в этом мешке шастать придется. Как-то уже надоедать начало. Такое ощущение, что меня раз за разом похищают и перевозят с места на место, как особо ценного заложника. «Лицо, а куда мы идем?» – поинтересовался я, чтобы сократить время пребывания в мешке хоть как-то. «Как это куда? За псиной твоей страшной. Или ты уже передумал ее забирать? Спящие отдали на этот счет весьма однозначное распоряжение. Селестрию выдадут компенсацию, а ты сможешь забрать своего нового четвероногого друга. Тебе же мало было огромной свиньи. Ты решил завести еще и огромную собаку. Собрать, так сказать, малый зверинец из огромных тварей. Ну так твое желание исполняется, радуйся». «А, за Филей!» – действительно обрадовался я. «Он, наверное, устал на цепи сидеть, не его это». «А что его, если не это?» – удивился лицо. «Мне почем знать, я же не специалист по церберам». «Ага, это видно, что не специалист. Ведь церберы считаются лучшими охранниками. Это непосредственно то, для чего их вывели демоны. Это их предназначение, в отличие от гончих. Те предназначены для гона и преследования, а также идти по следу. Впрочем, этот цербер уже почти твой, так что решать тебе. Тем более, что ты его уже, можно сказать, выкупил и к себе тащить собираешься, при этом рассуждая, что его, а что не его, словно всю жизнь только и занимался разведением церберов в неволе. Ну а куда же его девать? Не бросать же на улице одного. Он ведь там погибнуть может». «Ага, цербер вот так запросто погибнет в городе среди мирных обывателей. Ты всерьез думаешь, что цербер может вот так просто погибнуть на улицах города? Такая здоровая махина для убийств? Если только какой-то из несчастных проглочено поперек горла встанет. А постой, у него же три горла, так что ему это как-то не очень страшно. Проглотит рано или поздно». «Вот ты и я о том же. Ну, посуди сам. Вот он появился на улице. Естественно, начал искать себе пропитание. Может, кого-нибудь разумного сожрать. А если и нет, то лавку разорить, на предмет покушать. Что произойдет дальше? Правильно, на него пожалуются стражи. Если те с ним справятся, Фили погиб. Если нет, то за ним пришлют кого-то посерьезнее. И так, пока его не победят. В итоге результатом может быть только одно – гибель для него». «А ты не рассматриваешь вероятность того, что цербер может уйти из города и поселиться где-нибудь за его чертой, прежде чем до него кто-то сможет добраться?» «Для этого надо знать город и суметь из него выйти. Да и на воротах опять же стража стоит. Вот и получается, что Филипп погибнет внутри города». «А канализация?» – продолжил лицо накидывать варианты. «Что ему там делать?» – вопросом на вопрос ответил я. «Прятаться. Хотя да, пожалуй, ты меня убедил. Осталось еще убедить самого Цербера. «Но это же такие мелочи, правда?» — ехидно заметил эльф. «Но теперь я хоть знаю, что стражам ты что-нибудь наплести сможешь, когда они нам встретятся на улице города. А встретятся они нам просто обязательно. Обыватели не дремлют и всегда рады настучать на кого-нибудь, особенно если это ударит кого-нибудь по карману». Еще полчаса болтовни, и мы на месте. Выбираемся опять из подвала дома и выходим из двери, как ни в чем не бывало. Интересно, кому принадлежит этот дом? Хотя какая мне к чертям разница? Пока мы шли, на меня все оборачивались и пялились. Кто как на диво дивное, кто как на юродивого. Да, не сильно приятно получать этакие взгляды. Хотя внешний вид у меня оставлял желать лучшего. Тут лицо прав. Я же в ответ смотрел на глазевших на меня. Те отводили взгляд, словно встретились с неким уродством. Которое глаза так и притягивает, но пристально рассматривать его вроде как неприлично. И только дети своих взглядов не отводили и не прятали. Так меня и провожали, если на них не шикали взрослые. А вот и башня мага. Лицо постучался. За дверью что-то глухо бумкнуло, и послышался недовольный крик Селестрия. «Вашу же мать так! Кого там так не вовремя принесло? Кому жить надоело на этом свете?» Дверь внезапно распахнулась, и нам предстал маг, весь всклокоченный, одежда заляпана неприятными даже на вид жидкостями. Брови и ресницы опалены, а все лицо в саже. «Вы трупы!» Яростно заорал он, но увидев лицо, что в удивлении приподнял бровь, несколько сбавил обороты. «Чего нужно? Ты сорвал важный научный эксперимент!» Лицо просто кивнул на меня, а я протянул помятую бумажку, брошенную мне недавно голосом. «О, услуга спящих, говоришь? Ладно, забирай эту шавку. Все равно она мне уже надоела. Давно подумываю сменить эту неблагодарную тварь на кого-то более достойного». Один щелчок пальцами, и Филя освобождается. Практически все три пасти сразу смыкаются на горле мага Селестрия. «Щенок!» — насмешливо протянул тот, ни капли не поврежденный. «Где тебе со мной тягаться? Мы в разных лигах играем. Твое место всегда будет возле чьей-то ноги. Прислуживать своему господину, ибо мозгов у тебя как не было, так и нет». «Поздравляем. Вы выполнили задание «Освободите Филю». Награда — 10 очков класса». Отмахнувшись от таблички, я заметил, что Цербер часто-часто вздрагивает. Так ведь это его током колотит, а жизнь его потихоньку начала вытекать. Кроме того, по коже Цербера пробегали искорки совершенно разных цветов. Видимо, маг пробовал на нем различную магию, пытаясь найти ту, что более эффективна. «Лицо, сделай что-нибудь!» «Я? Ты шутишь? Ты хозяин пса, ты в ответе за него!» «Так что, если хочешь что-то сделать, делай сам. Я к нему не сунусь, мне жить охота. А Селестри в своем праве. Он просто хочет выжить в зубах опаснейшего хищного зверя». Я бросился к Филе. Разжать его челюсти никак не удавалось. Заклинило намертво. «Что, парниша, облажался?» Ехидство мага меня лишь подстегнуло. «Надо что-то срочно сделать. Но что? Что?» Я попробовал обнять их обоих, чтобы воздействовать на них магией костюма. Но Филя меня только лапой отбросил. «Уйди! Я должен убить врага!» — донеслась до меня его мысль. «Ты должен стать сильнее, иначе ты его не убьешь, а только сам погибнешь». «Слышишь, шавка! А твой новый хозяин прав! Тебе со мной не тягаться!» Это только подхлестнуло ярость Цербера, и он с удвоенной силой принялся грызть преграду, мешающую ему добраться до горла мага. Тот же только ухмылялся. «Глупый, глупый щенок! Мамка-то твоя всяко умнее была. Она хоть тебя, идиота, защитить хотела, а ты просто дурашка. Глупая, глупая псинка, ни на что не нужная, обманывающая все надежды, возлагаемые на тебя. Я на тебя надеялся, ты оказался никчемным, безмозглым щенком. Твой новый хозяин надеялся, а ты только и хочешь, что сдохнуть бездарно, как последняя подзаборная шавка. Фу, и как я мог надеяться, что из тебя что-то может получиться?» Мне показалось, или Селестри начал лить воду на мою мельницу, и на самом деле не собирается убивать Цербера, а хочет, чтобы тот просто отстал. Да и Фили, кажется, начал его слушать более внимательно. Надо мне тоже попробовать его убедить. «Филя, отпусти его, он не стоит твоей жизни. Тем более, что он тебе пока не по зубам». «Уйди, я должен, я поклялся перегрызть его мерзкую глотку». «Филя, он тебе не по зубам, но это только пока. Наберешься силы и тогда поборешься». «Я слишком долго ждал». Но в этой мысли, переданной мне, уже не было столько уверенности, сколько в предыдущей. Мне не хватало чуть-чуть, совсем немного, чтобы его убедить. Но маг мне больше не помогал. Он только смеялся над Цербером, предоставив все убеждение мне. А жизнь Фили тем временем утекала, и сил у него больше не становилось. Вот уже и отметка в 50% прошла. «Филя, отпусти его!» – попробовал я продавить свою просьбу, надавив голосом. «Нет!» Ответ был максимально жестким. Да, эффект не тот, надавить на Цербера силой не удалось. Только авторитетом, а такового у меня пока особо и нет. Что же делать? Где же взять заклинание для разжатия челюстей? Причем сразу трех пасти одновременно. «Отпусти его, пожалуйста! Ты мне нужен! Ты мне нужен!» Я выделил каждое слово, поглаживая все его головы поочередно. «Зачем? Чтобы опять что-то охранять и сидеть на цепи?» В мысли, переданной мне, был какой-то оттенок обиженности или даже разочарования. «Нет, просто потому, что ты есть. Потому, что ты такой, какой есть. Тебе не нужно ничего охранять?» На этот раз в мысли сквозило удивление с ноткой сомнения. «Нет, у меня нет ничего, что надо было бы охранять. Максимум – это жила, на которой трудятся мои соклановцы. И то выручка большей частью идет спящим, а жилу охраняют безликие, да и сама она не так уж долго просуществует. Ведь она рано или поздно кончится. Тогда зачем тебе я?» Тут уже не было никаких эмоций, только голый вопрос. Просто так, чтобы дружить, вместе ходить в походы, вместе участвовать в бою, вместе расти, вместе становиться сильнее. Правая пасть отцепилась от мага и посмотрела в мою сторону. Я не понял, чего именно больше было в ее взгляде. Удивление или надежды? «Поклянись, что никогда не заставишь меня что-то охранять и никогда не наденешь на меня цепь!» Мысль была довольно четкой, и при этом освободившаяся голова зло зарычала. «Клянусь!» «Ты отмечен хаосом и кровью, клянись ими!» В мысли сквозило недоверие. «Клянусь хаосом и кровью, что никогда не заставлю тебя что-либо охранять и никогда не надену на тебя цепи!» «Клятва хаосом должна подтверждаться его же печатью!» — раздался сбоку голос лица. «У тебя есть?» «Печать? Какая печать?» «Точно, у меня же есть печать хаоса, как я мог забыть?» «Внимание, вы запустили заклинание «Печать хаоса». Внимание, вы являетесь сторонником фракции хаоса. Заклинание изменено на отметка хаоса. Внимание, вы владеете дополнительным классом «Видящий доброту хаоса». Заклинание изменено и усилено на «Видение хаоса». Внимание, вы отмечены кровью. Заклинание изменено и усилено на «Кровавое видение хаоса». Внимание, вы обладаете титулом истинного пэра хаоса. Заклинание изменено и усилено на «Кровавое видение истинного хаоса». Пасти Цербера разомкнулись, чтобы отпустить мага. Но тут заклинание начало действовать, и чудовищный крик раздался из горла Селестрия. «Нет!» Этому крику вторил жалобно испуганный вой всех трех глоток Цербера, в котором я явственно услышал крик: «Что это? Что ты сделал?» Хотел бы и я знать ответы на эти вопросы. Перед нами творилось что-то жуткое и непонятное. Тело Цербера и мага переплетались в единый клубок в коконе, заключившем их в единое целое. Они там бултыхались, словно в каком-то чудовищном миксере. Их перекручивало, дергало и перемешивало. Внезапно я почувствовал, что меня начало туда тянуть. Но единым рывком меня отбросило куда подальше. Это постарался лицо, спасибо ему. Вот и он уже рядом. Мы совсем близко от входной двери. Держимся за какую-то железную скобу, незнамо зачем заколоченную в стену. В кокон потихоньку стягивались ближайшие предметы. Там порой мелькали искаженные гримасы ужаса лицо мага и морды собаки. К счастью, звуки оттуда наружу не просачивались. Хотя от этого становилось еще страшнее. Что же я такое сотворил? Внутрь уже совсем немедленно, а довольно шустро передвигалось все, что не было приколочено. Мебель, книги, какие-то склянки, закопченная нога какого-то огромного зверя. Откуда она здесь? Маг пробавляется охотой или просто гораст покушать? Господи, о чем я думаю? Внезапно из меня начала утекать мана. Из башни же летели предметы из других помещений. Мы с лицом уже лежали, держась за скобу. В кокон тянуло все сильнее. Туда же заползла цепь, на которой сидел Филя, и натянулась так, что лопнула. Оторванный кусок быстро втянулся внутрь. «Давай наружу, пока нас туда же не затянуло!» Обернувшись, я увидел, что лицо уже открыл дверь, вылез из башни и протягивает мне руку, чтобы я последовал его примеру. «Я его не брошу!» «Дурак! Ты чем думал, когда запускал печать хаоса? Во время битвы таких противников, сошедшихся не на жизнь, а на смерть! Да еще к тому же таких разных, инфернальной твари и человека! Ты же сам сказал! Ты больной! Я ничего не говорил!» Рядом раздался такой знакомый веселый смех хаоса. Появившаяся на мгновение в воздухе улыбка до боли мне напомнила одно божество. Причем, судя по всему, увидел эту улыбку не только я один, потому что выругались мы с эльфом одновременно. Вот! Зато дальше у нас пошли различия. Я мог только смотреть на происходящее, лицо же было подчеркнуто деловит. «Ладно, давай выбираться!» – прокричал он мне, вылезая из каким-то неведомым образом открытой наружу двери. Как он это сделал при такой огромной силе всасывания кокона, для меня оставалось загадкой. «Ну чего разлегся, двигайся, если сдохнуть не хочешь!» Мне ничего не оставалось, как последовать крику лица. Схватив меня за руку, он вытащил меня наружу и захлопнул дверь. Снаружи все было как обычно, словно внутри этой башни и не происходило совершенно ничего необычного. Вот только доносящиеся из-за двери звуки выдавали, что внутри что-то происходит. Что-то там скрежетало, бумкало, свистело, рокотало, шумело, пыхтело. В общем, здание вызывало вполне законное опасение. Во всяком случае, мне хотелось оказаться от него где-нибудь подальше. «Что, Селестри опять не в духе?» — поинтересовался старший подошедшего отряда стражи. Прочие стражники глядели на нас без особого интереса, скорее с легким налетом лени, словно усталого человека насильно опять заставляют работать. «Да, есть немного», — отмахнулся лицо, словно ничего особенного в башне сейчас не происходило, при этом кинув на меня многозначительный взгляд. Я попытался сделать такой же беспечный вид, как у него, но, судя по выражению лица старшего стражника, а также потому, что один из них покачал головой из стороны в сторону, мне это не особо удалось. Да и сидя на мостовой, я, должно быть, не был так убедителен, как уверенно стоящий на своих двоих лицо. «Нам стоит зайти проверить?» – без особой охоты спросил старший из стражников. «Не думаю, мы оттуда только ушли. Я бы даже сказал, едва ушли, так что сам думай». Стражник посмотрел на свои ноги, на небо, на подчиненных, на нас, на башню. «Пожалуй, не пойдем мы туда». Остальные стражники выдохнули с облегчением. Видно, им туда не очень-то и хотелось. Но учти лицо. «Селестри уже собрал за этот месяц 3 жалобы от соседей. Следующая пойдет опять на ваш счет. Я думаю, после сегодняшнего шума, даже если это будет только шум, она не заставит себя ждать». Я потихоньку, собравшись силами, смог наконец подняться. Не скажу, что это было сложно с игровой точки зрения. Тут тяжесть была скорее моральной. Ответственность за происходящее в башне меня словно пригибала к земле. «Да твою ж мать! Вот когда он успевает? Ведь неделю назад месяц начался!» Стражник пожал плечами. Ответа на этот вопрос явно не требовалось, а вот сочувствие к собеседнику наоборот. Но страж его отчего-то выказывать не спешил. В этот момент в доме что-то громыхнуло так сильно, что даже уши заложило. Мало того, земля подо мной явно подпрыгнула и уронила меня на бок. Ну вот, не успел я подняться, а опять уже распластался на мостовой. Система же щедро выдала мне дебаф оглушения и ошеломления. Но лицо снял их с меня одним эффектным жестом, словно окно протирал. И первое, что я услышал, было: «Ну вот, опять!» — с каким-то непонятным оттенком обреченности произнес страж. На этот раз руками разводил уже лицо, мол, извините, так получилось, я не виноват, оно как-то само, это же он подтвердил и словами. «Ну, извини». «Да что мне твои извинения? Сейчас к бургомистру побегут его соседи жалобы строчить, а тот потом нас дрюкать будет на предмет обхода жертв и выяснения возможного урона путем досконального обследования. Радует меня только то, что это за ваш счет оплачиваться будет. Но вот доскональное выяснение размера этого счета меня совершенно не прельщает. Почему он не мог подождать до завтра? Завтра же не моя смена». «Эх...» Старший раздосадованно махнул рукой, а весь отряд стражников синхронно вздохнул. «Блин, их учат этому специально, что ли?» Главный еще раз махнул рукой, прощаясь, и вместе со своим молчаливым отрядом куда-то пошел. Удалялись они отнюдь не таким бодрым шагом, каким приближались сюда. Кстати, весьма интересно, а почему никто из стражников не обратил внимания на мой эффектный наряд? Даже несколько обидно стало, словно я вполне обычно выгляжу. Стоп, что это со мной? Неужели у меня проснулось и расшевелилось тщеславие настолько, что захотелось выделиться из толпы хоть чем-нибудь, пусть и дурацким нарядом? Да дед бы мне за такое знатно всыпал. Позорище-то какое. Хорошо, хоть не вслух такое сказал, а только подумал. А почему именно они должны досконально выяснять размеры ущерба, а не сами спящие? Спящие действительно могут это узнать своими силами. Им для этого не придется обходить самих пострадавших. Но тратить свои силы на такую ерунду они совершенно не хотят. Потому они договорились о справедливом расследовании с бургомистрами всех городов, где работают их специалисты. Но после пары попыток завышения ущерба, бургомистры, пытавшиеся провернуть такое, довольно быстро оставили свой пост. С тех пор этот договор со спящими стал головной болью для стражи городов, и всем проблемам они сильно не рады. Понятно. А что там за дверью так громыхнуло, что даже здесь так отозвалось? Поинтересовался я у эльфа. Да хаос его знает. Реактивы какие-нибудь вместе соединились. А вот эффект этого, боюсь, нам придется узнавать самим. Ведь пускать туда кого-то после печати хаоса – дело неблагодарное. Может еще хуже стать. Эх, надо бы сюда парней позвать. Но ведь случись что, ты один тут и 5 секунд не продержишься. А дальше? Дальше может быть все что угодно. Договорить он не успел. В башне что-то громыхнуло еще сильнее. Мостовая внезапно подпрыгнула и ударила меня по лицу. Эльф же умудрился устоять на ногах. Обидно. Лицу по лицу не досталось, а мне так за милую душу. Что за несправедливость? Мало того, одним грохотом дело не ограничилось. Они пошли целой чередой. При этом землю подо мной не слабо так колыхало, словно я попал в эпицентр землетрясения. Да и дебафы опять начали вешаться. Впрочем, мой спутник снимал их вполне оперативно, и на том спасибо. Я вот тоже хочу себе такие возможности. Вот так одним движением избавляться от любых проклятий. Очень даже неплохо. Вот только думается мне, что и лицо одним жестом не сможет избавиться от любого. За дверью наступила подозрительная тишина. Больше ничего не бумкало, не грохотало, не свистело, не трещало. Это отсутствие звуков отчего-то нервировало еще больше. С каждой проходящей секундой тишина за дверью становилась все более зловещей и пронзительной. И желание входить внутрь становилось все меньше. Даже подниматься не хотелось. Кстати, вот интересно, почему я нигде по округе не наблюдаю следов от землетрясения? Ни камней, вылетевших из мостовой, ни разрушенных домов, ни даже разбитых окон или покосившихся дверей. Странно. Правда, встать все же пришлось. Не скажу, что это было просто. Но себя я пересилил. Лицо удовлетворенно кивнул, молчаливо поддерживая мой выбор, после чего поинтересовался. «Ну что, мне первым идти? Или же сам осмелишься?» Я молча встал рядом с дверью, Даже ехидный взгляд лица, который, судя по всему, добился своего, не давал мне возможности отступить. «Ну что, я открываю?» Лицо взялся за ручку, я молча кивнул, подтверждая. Лицо резко распахнул дверь, я же, зачем-то закричав, рванул вперед и... Вырвавшаяся из открытой настежь двери лавина пепла с легкостью остановила меня, опрокинула, а потом и вовсе завалила с головой. Пепел набился везде, где только можно и нельзя. Отплевываясь, я выбирался из насыпавшейся на меня кучи. Лицо же в пяти шагах от двери нагло ржал, хлопая себя по коленям и вытирая выступившие слезы. «Герой! Не могу! Ты зачем заорал-то? Ведь полный рот праха набил!» «Почему прах? Это же пепел!» – удивился я. «Печать хаоса сама по себе ничего не жжет, а уничтожает саму упорядоченность материи, так что технически это скорее прах, нежели пепел. Ты мне лучше расскажи, с какого рожна ты вообще решил ее запустить, что-то я не въехал в твое объяснение. Я услышал, как ты мне сказал, что клятву хаосом нужно подтвердить печатью хаоса. Вернее, это был не ты, а сам хаос. Но это я понял уже после запуска заклинания, когда ты на меня орать начал. А после этого раздался его веселый смех». Все сходится. Значит, я все правильно понял. Ты лучше скажи, зачем решил поклясться хаосом? Ведь клятва подразумевает свое выполнение, значит, и какой-то порядок в обещаниях. А порядок сам по себе противен хаосу. И ты решил внести частичку порядка именем хаоса? Ты вообще головой думал? Похоже, что нет, покаялся я. Это да. А тут еще бог недавно освободился, набирает силу. А его освободитель решил приобщить хаоса к порядку. Вот он немного и подправил твои действия. Готов поспорить, что о твоем знании печати хаоса он был прекрасно осведомлен. Потому именно ее и потребовал. «Ну да, я же ее в его книге получил». «Ну ты кадр, лесовик. Даже и не знаю, удастся ли мне после твоих фокусов довести твое обучение до конца, или я пришибу тебя раньше». «А что с башней-то?» «А пес его знает. Ждем, должны сами выползти». «Кто?» «А мне почем знать? Я же не адепт хаоса. Печать хаоса, она, знаешь ли, непредсказуема. Что там в итоге получилось, известно только ее истинному владельцу, то есть одному веселому богу, а может, даже и он не в курсе. Вообще, засунул бы ты это заклинание куда подальше и вспоминал про него пореже, а то как бы чего нехорошего не вышло». «Мда, вот тебе и мда». «Может, нам самим туда забраться?» «В башню? Ты с ума сошел? Весь же в прахе перемажешься. Хотя тебе уже терять нечего. Можешь лезть, я же тут подожду». «О, а вот и шевеление пошло, так что не надо никуда лезть». Действительно, прах зашевелился. Гора, вывалившаяся из двери, пришла в движение и начала становиться больше. Похоже, что ее оттуда кто-то выталкивает. Прах выдавливался сплошным потоком и был ограничен только дверным проемом. Это несколько пугало. Когда ты смотришь на дверь, из нее лезет куча праха, медленно рассыпающаяся горкой, раздуваемой ветром по мостовой. И все это идет какими-то толчками. Словно оттуда лезет кто-то крайне неприятный. А с учетом неизвестных последствий от моего заклинания, происходящее не могло не вызывать некоторых вполне здравых опасений. Кстати, толчки участились и стали более активными. Внезапно высыпавшаяся гора праха разлетелась во все стороны, осыпая меня с ног до головы. Явившуюся нам тварь обозвать магом Селестрием никак не получалось, ибо это была гигантская каменная сороконожка, только вместо обычных ног насекомого у него виднелось много-много совершенно различных конечностей – руки, ноги, лапы, копыта, щупальца и даже ласты. Все конечности также были каменными, и шли они не по парам, а вперемешку, в разнобой и чрезвычайно хаотично. Как это существо могло передвигаться с такими разными типами лап, вообще непонятно. Почему же я принял именно сороконожку за мага Селестрия? Очень просто. Одна из передних рук держала вверху высушенную до состояния мумии голову бывшего мага, сверкающую нездоровым красным блеском глаз. Кстати, по поводу рук существу довольно неплохо повезло. Первые три пары конечностей были именно руками, Так что в случае необходимости, думается мне, оно сможет работать не хуже Шивы, а то и лучше. «Скотина!» — проорало существо каким-то скрипучим противным голосом. «Что ты сделал? Как мне теперь работать? Что ты себе позволяешь? Шиш тебе, а не собаку! Ты всю мою башню уничтожил! Там же все этажи схлопнулись и в прах превратились. Только контур от самой башни и остался, а внутри все стесано чуть ли не до состояния зеркала. Все мои наработки накрылись медным тазом, а все мои записи сожрало какое-то непонятное существо». Мы с лицом переглянулись. «Точно, чумаца же мы из башни так и не вытащили. Хотя он же вроде был в чемодане, так что, похоже, освободился, и судя по тому, что продолжил заниматься своим любимым делом, происходящее вокруг ситуации его нисколько не пугало. Плохой из меня хозяин, если я даже не вспомнил в минуту опасности про своего такого полезного питомца, который принес мне больше 100 уровней единым махом. Но следующим из башни вырвался не он, а гигантский цербер, превышающий Филю в размерах раза в 2. Получился этакий здоровенный буйвол с 3 головами крокодила. Причем все его тело на вид больше всего походило на тело сороконожки бывшего мага. То есть тоже было каменным, но извращение в виде каких-то непонятных ног ему все-таки не досталось. И слава хаосу. Хотя количество лап все же претерпело изменения. Теперь их имелось 6. Все тело оказалось покрыто кровавой суспензией, сочащейся из постоянно открывающихся трещин в шкуре и втягивающейся обратно в едином порыве. Причем это все происходило постоянно в своеобразном цикле. Это выглядело так, словно при вдохе у него расширялась и трескалась вся шкура, отчего кровь выходила наружу, а при выдохе кровь загонялась обратно, и кожа смыкалась до монолитного каменного состояния. Кроме того, на шкуре постоянно встречались шипы, из которых сочилась отнюдь не кровь, а какая-то желтоватая субстанция, также пульсирующая в такт дыханию. Это смотрелось уж и вовсе мерзко, словно гной выделяется. Бррррр. Головы же и правда больше походили на крокодильи, нежели на собачьи. Мало того, в пастях я с удивлением разглядел только 2 ряда клыков. Никаких других зубов не было, ни жевательных, ни резцов. Это уже даже не крокодилья пасть, а акулья. Из глаз его тоже постоянно сочилась и втягивалась кровь. Выглядело это довольно отталкивающе, словно кровавые слезы туда-сюда двигались по злобной оскаленной пасти. Но и это еще не все. Его тело было перевито цепями. Причем они выходили прямо изнутри, сквозь разломы в шкуре, пронизывали его насквозь и заходили опять внутрь с другой стороны. И так было на всем его теле, куда ни глянь. Система подсказала, что передо мной стоит... Кровавый цепной цербер хаоса, Филя, 250 уровень. «Где эта гнида? Я порву ему глотку!» Маг засмеялся каким-то лающим, кхекающим смехом, после чего заговорил. «Если ты про меня, то не получится, дурашка! Мало того, что у меня нет глотки, так мы с тобой теперь еще и единое целое, плоть от плоти, кровь от крови. Вся моя кровь теперь течет в тебе, и она пульсирует, дает тебе жизнь. Хаос перемешал нас с тобой, сделав совсем другими. А если ты хочешь отомстить тому, кто сотворил это с нами, то вон он стоит!» Каменное щупальце указало в мою сторону. Цербер подлетел прямо ко мне, и его головы сверху вниз приблизились к моей. «Ты обещал не надевать на меня цепей, а я теперь весь состою из цепей. Ты обещал, что я смогу отомстить магу, а теперь назови мне хоть одну причину, по которой я не должен сейчас перегрызть твое горло». «Чисто формально», — раздался рядом голос лица. «Лесовик на тебя цепей не надевал, ты сам во всем виноват. Чем ты думал, когда потребовал с него клятву хаосом? Ты же Цербер. Ты и так уже был рожден с частицей хаоса внутри. Неужели ты не знаешь о традициях этой стихии?» «Меня рано забрали у матери». Огромный Цербер отчего-то растерялся. «Я почти ничего не знаю». «Так вот», — несколько самодовольно продолжил лицо. «Хаос терпеть не может, когда им клянутся. Так что пожинай теперь плоды своего требования. Сам во всем виноват. А как известно, незнание не освобождает от ответственности. Ну или можешь перегрызть одну из своих глоток». Какая голова этого тогда требовала? Правая?» Три головы с сомнением уставились друг на друга. Причем левая и центральная смотрели на правую с некоторым удивлением, словно в первый раз ее увидели. А правая переводила взгляд с левой на центральную и обратно с легким испугом и недоумением. Впрочем, перегрызть глотку правой головы другими головами Цербер вряд ли смог бы. Чисто физиологически у него были слишком короткие шеи, чтобы одна из голов могла так извернуться и отгрызть лишнюю голову. Да и зачем бы ему это делать? «Тьфу на тебя!» — сказали три головы разом и действительно плюнули в сторону эльфа. Тот отпрыгнул, едва не врезавшись в стену. Как выяснилось, сделал он это не зря, ибо мостовая в месте приземления слюны Цербера начала как-то шипеть и пузыриться. «Стой! Не трать так бездарно столь редкий ингредиент! Наплюй лучше мне в мензурку! Эх, все мензурки прахом пошли! Лицо, срочно дай мне какой-нибудь эликсир!» 100 золотых!» — не стал размениваться эльф по мелочам. «Чего? У меня нет дешевых эликов, берешь?» «И 100 мне!» — тут же присоединился я. «А тебе-то за что?» «За редкие ресурсы, которые ты пытаешься отобрать у моего друга Фили». «Да идите вы к предвечной в гости, бабочек с ней гонять. У меня ни денег сейчас нет, ни лаборатории. Счет за лабораторию я тебе еще выставлю. И думаю, что спящие будут на моей стороне. И, разумеется, компенсация за моральный ущерб, утрату редких реактивов. И, конечно же, за мою новую внешность. Думаю, что где-то в 200-250 миллионов уложимся». «Ты с дуба рухнул?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Откуда такая сумма?» «А как ты думаешь?» — ехидно спросил меня маг. «На какую еще сумму я должен оценить труд всей своей жизни, мою башню, собранные материалы и, наконец, собственное тело, преобразованное в какую-то уродливую насекомовидную химеру?» «Я чего-то думаю, что спящие в этом вопросе будут на стороне лесовика», как-то задумчиво и нарочито медленно проговорил лицо. «Почему?» — хором задали мы с магом один и тот же вопрос. «Потому что все происходящее — воля хаоса. А против высшего они и сами не пойдут, и никому другому тоже не дадут. Так что если заикнешься насчет компенсации, можешь сразу идти к спящим, после чего получишь расчет и свалишь на все 4 стороны. Хотя в какой фракции ты после этого найдешь пристанище, я даже и не представляю». «Да твою же мать!» Маг явно был не в духе. А кто на его месте чувствовал бы себя лучше? Он и так довольно неплохо держится с учетом сложившихся обстоятельств. «Моя, недобрым словом помянутая мамаша тут совершенно ни при чем. Но если ты мне не веришь, то можешь сходить к спящим и проверить данный вопрос, но только своим ходом. Посмотрим, удастся ли тебе выйти хотя бы из города. Особенно после того, как кто-то неизвестный крикнет: «Стража! Тут ужасный монстр!» Как думаешь, стражники будут тебя слушать или сначала прибьют?» «Вот ты скотина! Вот ни разу с тобой не согласен. Просто я хотел бы насладиться зрелищем твоей прогулки по городу, а потом по ближайшим окрестностям». Вокруг нас мало-помалу собиралась толпа, хотя делала это несколько в отдалении, но шепот, перешедший в гул, даже сюда донесся до меня. «Это Селестрий! Ни хрена себе! Да экспериментировался старый маразматик. Так ему и надо, этому жлобяре, чтобы его стражники вообще на лоскуты порвали. Народ, может, уже сейчас стражу позовем? Стража! Стража!» Сдается мне, что не я один услышал все это. Потому что Селестрий приподнял голову и обвел столпившихся неподалеку болтунов отнюдь недобрым взглядом. «Пошли вон отсюда!» – проорал он, словно из мегафона, а направленная в сторону толпы щупальца завибрировала, наливаясь какой-то явно смертоносной магией. По крайней мере, если судить по тому, что на его конце формировался какой-то сгусток ярко-красного цвета. Кажется, наблюдатели тоже решили, что не стоит бесплатное зрелище того, чтобы попасть под горячую руку сильно разозленному магу. А после услышанного вряд ли хоть кто-то сомневался, что маг разозлен. До меня же только сейчас дошло, что с Цербером могут разговаривать все, а не только я один. Ну, положим, бывший маг мог обрести с ним действительно некую магическую связь, и потому научился его понимать. А почему лицо может с ним говорить? «Лицо, а почему ты можешь говорить с Филей?» – шепотом спросил я. «Не знаю, это не от меня зависит, а от Фили. Он, похоже, со всеми теперь разговаривать может». «Это весьма неплохо для Фили, но почему-то хотелось быть единоличным понимающим. Что это? Собственничество? Наверное, да. До сих пор своих питомцев понимал только я. Хрюшу, Чумаца, да и Филю поначалу. Теперь же он может говорить со всеми. Хотя все, что не делается, к лучшему. Пусть говорит». А вот и стража вернулась. «Что это у вас за скалопендра вылезла? Селестри намудрил?» Тут маг повернул к нему голову, и стражник резко замолчал, выпучив глаза. Зато оживился пришедший с ним товарищ в хламиде мага. «О, какой необычный выбор тела! Почему вы приняли решение выбрать именно его? А такой набор конечностей обусловлен каким-то конкретным набором функций? Каким, если не секрет? Для чего служат вот эти копыта? Коллега, ну не жадничайте, поделитесь информацией. Ведь перерождение – это далеко не самая простая процедура. Перерождение же в химеру, так и вовсе. Расскажите о вашем ритуале. Мне это еще только предстоит, да и то далеко не скоро. Но я очень, просто даже дико хотел бы узнать, чем обусловлен выбор именно этого тела. И для чего необходимо было отделять голову. Кроме того, есть ли у данного тела какие-то свои, так сказать, резервные источники чувств, чтобы передавать информацию в мозг на расстоянии, если оставить голову в защищенной башне?» «Без комментариев». Маг двинулся ко входу в дом и принялся раскидывать прах, чтобы проникнуть, наконец, в башню и скрыться от своего коллеги. То ли застеснялся, то ли не хотел делиться тем, что все это случайность. «Так-так, Селестрий, похоже, что это ты еще нам должен». Скорость расчистки увеличилась, как и количество задаваемых пришедшим магом вопросов. Селестрий издал какой-то звук, больше напоминающий сирену, и резко ломанулся внутрь, не забыв на ходу щупальцем захлопнуть за собой дверь. И только в последний миг изнутри что-то вылетело, проскользнув между всех его разнокалиберных конечностей. Это было мое кожано-мифриловое чудо, питающееся книгами, рукописями и вообще различной печатной продукцией. «Чумодец, много успел у мага съесть?» «Нет, мало-мало совсем. Маг какой-то ленивый, почти совсем записи не вел. Можно сказать, что ничего особенно любопытного у него и не было». «Так я и знал, что ты не остался без обеда». Судя по выражению лица эльфа, Чумаца он все-таки не понимал, и это довольно сильно грело душу. Цербер заинтересованно разглядывал моего питомца всеми тремя головами. «Это что?» «Это не что, а кто?» Тут же поправил его я. «Это мой друг Чумодец. Он обладает ярко выраженной эрудицией, большой образованностью и невероятной информированностью, не знающей равных в мире». После моего такого лестного описания Чумодец даже слегка раздулся от гордости, а лицо с удивлением на меня посмотрел, потом на Чумаца, потом опять на меня и выдал. «Сумка? Кем? Быть не может. Только чем? И зачем так сильно его расхваливать, словно какого-то ученого? Да и про информированность ты явно загнул». Вот и чем ему Чумодец не угодил. «Не завидуй так громко, лицо. Его информированность превышает твою десятикратно, а то и больше. Я не говорю точно, потому что не могу знать всех объемов твоих знаний, но, думаю, они явно меньше». Тут я огляделся по сторонам. Толпа зевак, разогнанная была Селестрием, еще не успела близко к нам подобраться, но, тем не менее, закончил я шепотом. «Чем содержалась в библиотеке порядка?» Это сказал, к моему сожалению, не лицо, а маг, пришедший вместе со стражей. «Позвольте выразить вам мое величайшее восхищение». «Да твою ж мать! Почему я не обратил внимания на стражу? Настолько привык считать неписи статистами? Но ведь лицо тоже непись, а его я таковым не считаю. А если они сейчас это разболтают, на меня же начнется дикая охота. Причем всех от мала до велика, игроки и неписи, все будут желать моего скальпа. Причем первое особенно сильно». «Еще бы, игрок-нуб, который уничтожил великую библиотеку, это же пипец. Что-то я после экзаменов совсем расслабился и мозгами шевелить не хочу, а ведь это может весьма печально закончиться. Видимо, что-то такое проскользнуло в моем взгляде, что маг невольно отшатнулся и тут же заверил. «Не беспокойтесь, я могила, а эти...» Маг показал рукой на стражников и сделал какой-то круговой пас рукой, после которого удивленные стражники отчего-то завертели по сторонам головой. «Уже ничего не знают. У меня только одна просьба будет. Можно мне хоть изредка приобщиться к мудрости?» Легкая пауза. «Этого источника знаний». «Думаю, что это решаемо», – заверил мага я. «Но только за отдельную плату, и чтобы никто из ваших коллег ничего не узнал. Вы же не хотите усиления соперников по ремеслу?» «Разумеется, я согласен на все ваши условия». С какой-то подозрительной легкостью согласился маг Гримиус. Я посмотрел на него с вопросом, на что он ответил прижатыми к груди руками и кивком головой. «Эх, не попасть бы мне впросак с этим Гримиусом. Ведь если он хоть кому-нибудь разболтает, то мне кранты. Может, проще его сразу грохнуть?» Посмотрел на лицо, тот едва заметно покачал головой из стороны в сторону. «Видно, эльф меня прекрасно понял и отказался в этом участвовать. Интересно, почему? Боится мести со стороны гильдии магов? Или тут что-то еще?» «Достопочтенный Гримиус, сейчас припасть к источнику знаний не получится, ибо своего ученика я забираю с собой, и доступен он будет довольно нескоро, так как прохождение обучения у безликих – это довольно большая ответственность, от которой отвлекаться, увы, нельзя. Так что вам придется некоторое время подождать». «О, я много слышал про ваш клан в плане обучения, но не знал, что вы обучаете еще кого-то, кроме темных эльфов. Неужели правила изменились?» «Нет ничего абсолютно постоянного в этом мире. Все течет, все изменяется. Вот и наш клан решил принять ученика из людей, дабы прояснить для себя вопрос, а можно ли вообще положиться на эту расу? Сможет ли она достичь таких же успехов, как темные эльфы? Так что у нас на ученика довольно внушительные планы, и просим пока не отвлекать нас от его обучения». «Разумеется», — согласился маг, впрочем, явно без какого-либо удовольствия. «Прерывать столь трудное обучение смысла нет никакого, тем более, когда на ученика возлагаются особые надежды и планы. Что ж, мне остается только пожелать всем вам успеха в ваших начинаниях». Маг удалился вместе со стражниками, предварительно одним взмахом руки распылив в воздухе высыпавшуюся из башни кучу праха. Надо думать, что Селестри в башне сейчас занимается примерно тем же. Кстати, вот интересно, почему мне кажется, что Гримиус и Лицо сказали сейчас друг другу больше, нежели я услышал? Чего-то в их разговоре я явно недопонял, недослышал. Они же с такой легкостью и даже некоторой куртуазностью расставили для себя все точки над «и», не дав понять окружающим совершенно ничего. «Лесовик, пойдем. Филя, тебя это тоже касается. Нам надо срочно отсюда убираться, пока Селестри чего-нибудь в бессмысленном гневе не учудил. Ведь вы же не хотите пообщаться с разгневанным магом Химеры наедине?» Я усердно начал это дело отрицать, мотая головой из стороны в сторону, и поспешил за удаляющимся эльфом. Филя задумчиво посмотрел на Лицо, на башню, и, приняв решение, пошел вслед за нами. Уже подходя к дому, Лицо выругался. «Твою ж мать! У меня нет подходящего мешка для Цербера. Как же мне его голову укрыть?» «А если использовать три мешка, по мешку на каждую голову?» «Вот ты чертов гений! Я бы сам не додумался, да?» – ехидно заметил эльф. «Только нет у меня трех мешков, да и прогрызть он их своими крокодильями пастями может в лед. Так что из вариантов только слепота. И посмей мне что-то гавкнуть против». Фили же молча стоял и смотрел на него своими шестью глазами, словно на какой-то непонятный предмет, даже не пытаясь что-то возразить, и, по-моему, Лицо это раздражало. Зато Филя был само олимпийское спокойствие. Мол, надо ослепнуть на время, значит, ослепнем, чего тут рассусоливать. Лицо покривившись, запустил слепоту на Цербера. На меня наделся привычный мешок. Мы молча пошли туда, куда тащил нас эльф. Вскоре мы объявились уже в пещерах. До нас доносился привычный стук кирки. Понятно, пришли, можно сказать, домой. Лицо тут же поскакал к своим, мы же пошли к нашим. «Ядрить, колотить!» Именно такими словами встретил нас Бармаклей. «Лесовик, так же недолго и заика сделать. Мы тут спокойно жилу колупаем под прикрытием спящих, думаем, что защищены, а тут является эдакая образина, что того и гляди сожрет и не поморщится». «Сам ты образина, коротышка!» «Ядрить, колотить!» Что-то Бармаклей начал повторяться. «Оно еще и разговаривает!» «Сам ты оно! Еще одно оскорбление в мой адрес и перегрызу глотку!» «А перегрызалки-то хватит?» Уже несколько пообвыкнув, ехидно поинтересовался гном, после чего присмотрелся к Церберу и закончил сам же. «Да, похоже, хватит. Лесовик, ты где его отхватил и чего припер сюда?» «Отхватил в городе у мага, а сюда привел, чтобы познакомиться. Да и чтобы он в нашей компании пообтесался, а то замучил его маг совсем, без слез не взглянуть было. Постоянно на цепи держал и магией долбил, представляешь?» «Вот скотина!» Тут же встал на мою сторону Бармаклей. «Согласен!» — поддержал его Филя. «Охренеть!» Это дуэтом выдохнули три моих друга-соклановца одновременно. Грумбараш и Сирано уже прервали свою работу и даже успели к нам подойти. Но вместо приветствия выдали довольно очевидное замечание. «Ну да, говорящий!» — ехидно передразнил меня Сирано. «Ага!» Тут же подтвердил Бармаклей. «Подумаешь, мелочь какая». «Ну да, ну да», — подхватил Грумбараш. «Ерунда обычная, ничего удивительного». «Да в чем дело-то?» Я совсем не въехал в эту их театральную сценку, но выделить в их интонациях сарказм особого труда не составляло. «Да он вообще не въезжает!» Сирано указывал на меня ладонью, как на какой-то экспонат. «Полюбуйтесь, товарищи!» «Перед вами ярчайший представитель класса Нубиус Вульгариус. Так сказать, нуб обыкновенный». Легкие улыбки на лицах Бармаклея и Грумбараша обозначали, что шутка зашла и снисходительно принята. Меня же несколько покоробило. Нет, я понимаю, что не знаю очень многого об игре. Но ведь можно объяснить, рассказать, а не обзываться и ехидничать, строя из себя великих экспертов». «Ладно, ладно, не сверкай глазами, о наш грозный предводитель!» Сирано поднял руки ладонями вверх. «Позволь твоему скромному подчиненному...» Он снял шляпу и прижал ее к груди. «Поведать тебе о твоем звере!» Не дождавшись никакой реакции со стороны окружающих, Сирано водрузил свою шляпу обратно и, слегка надувшись, заметил. «Скучные вы все!» «Ладно, объясню покороче. Видишь ли, какое дело?» «Не так много в игре говорящих питомцев, и стоят они бешеных денег, а таких, что могли бы говорить не только с хозяином, но и с другими игроками или неписями, вообще нет. Во всяком случае, никто про таких пока не слышал и не видел. И вот ты являешься с генно-модифицированным цербером, который больше каменюка, чем животное, и ведешь себя, как ни в чем не бывало, словно все так и должно быть». «Все равно, ты не прав, говорящие петы есть, те же попугаи». «Ой, да не смеши мои ботфорты, какие из них петы? Никаких бонусов для хозяина, никакой пользы. А весь набор их фраз ограничивается величиной кошелька их владельца. А фразы генерируются рандомом. А вот действительно говорящих петов, разговаривающих с окружающими, пока нигде не было. Ведь это же по сути полноценный непись, поступивший в распоряжение к игроку в качестве питомца. Филя не питомец, Филя друг». «Ядрёна кочерышка!» — резко воскликнул Грумбараш. «Да хоть параллелепипедом его назови. По сути, он пет, и пет говорящий. А это значит, что уникальный. А знаешь, сколько за уникального пета можно денег срубить? Это же просто неприличная сумма может быть. Я даже такие суммы вслух не решаюсь произносить. Мы можем его продать и до конца дней обеспечить себя безбедным существованием». «Грум, не борзей», — оборвал соклановца Бармаклей. «Во-первых, пет не наш, а лесовика. Кроме того, такой пет может приносить прибыль не только с продажи, но и одним своим наличием у игрока нашего клана. Во-вторых, самим его существованием заинтересуются многие из кланов и могут заслать к нам своих шпионов или попытаться сделать нашу жизнь не сильно радужной, чтобы мы сами отдали Пета. Но это дело далекой перспективы. И то, если Филя не будет держать язык за зубами, а судя по его молчанию почти на протяжении всего разговора, делать это он явно умеет. Цербер важно кивнул всеми тремя головами, и Бармаклей продолжил. Потому что он постарается на людях не болтать и даже не материться, если ему на лапу наступят. Зато таких наглецов можно сразу за всякие нежные филейные части кусать. Набежавшая была тень на морды Фили тут же испарилась. Зато они ощерились радостным оскалом. Впечатление было несколько пугающим. Даже я невольно поежился. На друзей же эти улыбки произвели еще большее впечатление. Но ведь и это не все. Я слышал про церберов в качестве петов, но никогда не видел. А это, как ни крути, уже показатель. Ну а про говорящих церберов я вообще помалкиваю. Ибо про них все помалкивают, либо скрывают, либо ничего не слышали. Что приводит нас к вполне очевидному выводу об уникальности твоего пета. Ты что, совсем не въезжаешь? Серано вылупил на меня глаза, словно в первый раз увидел, и зачем-то принялся размахивать руками. Ах да, все время забываю, что ты в игре практически нуб. Хотя, надо признать, нуб везучий. Везучий, словно Фортуна, твоя крестная мама или добрая тетушка. Так, а при чем тут Филя? Не совсем понял я логику своего друга. А Филя – всего лишь очередное доказательство того, что не зря мы организовали клан с тобой во главе. Притихнув, начал пояснять мне за всех Серано. Поначалу всех нас терзала простая мысль, что же мы будем делать дальше, ведь мы перестанем быть наемниками, и наши услуги больше не будут востребованы. Но особенности твоей игры нам явно намекают, что без дела мы точно не останемся. Ведь стоит тебе уйти куда-нибудь, как ты возвращаешься с прибытком. Стоило тебе на пару дней оставить, ты откуда-то степашку притащил, потом в библиотеку к спящим сходил, попутно заработав кучу денег. Хотя, надо признаться честно, если бы не мы, то тебе и в голову не пришло бы, как можно заработать на твоем эффектном появлении в городе в сопровождении выреженного тролля Франта. Идем дальше. Ты умудрился в хранилище спящих завалиться словно к себе домой, попутно зачем-то начав ломать его. Я больше чем уверен, что все, смотревшие трансляцию, считают тебя долбанутым неадекватом. И это я еще мягко выразился. На форумах все больше матом о тебе говорят. Весьма странноватая репутация. Но тоже своего рода позиция, выделяющая тебя из толпы. Мало того, ты уходишь куда-то по заданию опять же спящих, а во время твоего отсутствия кто-то грабит великую библиотеку порядка. Я как бы ни на что не намекаю, но подозрения имеются. Немного времени спустя, когда в ограбленную библиотеку заявился сам подгорный король, чтобы покарать пойманного наконец-то грабителя, здание взрывается ко всем чертям. Да так, что над их городом образовалось огроменное дырище. Естественно, внутри никто не выжил, но говорят, что вместе со взрывом видели улетающий куда-то с места преступления дико улыбающийся чемодан без ручек. Серано покосился на пытающегося спрятаться за меня и прикинуться ветошью чумаца. А спустя некоторое время появляешься ты, весь из себя сияющий новыми уровнями и с ручным говорящим каменным цербером 250 уровня на поводке. Поправь меня, если я ошибаюсь. По моим прикидкам, за время своего отсутствия ты где-то успел получить больше сотни уровней. И даже если это было не единомоментно, то все равно очень даже неплохо. Сколько же там опыта было отхвачено, а? «Мне так чисто интересно, а где выдают столько уровней за жалкие 11 дней? Я бы туда тоже не отказался прогуляться». «Где давали, там больше нету», — слегка обидевшись на лицо за его внимательность, пробурчал я. «Вот-вот, это тоже нас приводит к выводу, что библиотека — твоих рук дело. Ее-то уж точно больше нету. Только ограничивающий контур от нее и остался. Тут, правда, есть небольшая непонятка. Откуда нарисовался Филя? Но и это, в принципе, несложно определить. если предположить, что он является наградой за успешно выполненное поручение. Так что все сходится. А если и так, то что? Со скрытым, надеюсь, что скрытым подозрением, спросил я. Да ничего. Жалко, что нас там не было, но не более. А на будущее? Нам тоже хотелось бы в этих мероприятиях поучаствовать. Ведь тупо колотить жилу изо дня в день несколько надоедает. Мы, конечно, прокачиваем мастерство рудокопа, что в свою очередь прибавляет силу. Но черт побери, как же это скучно. Кроме того, подал голос Грумбараш, ты обещал нам еду готовить, а еды нет. Заказывать у спящих опять приходится, а это дорого и не так вкусно. Кстати, Грум прав, ты действительно обещал. Тут же подхватили Сирано и Бармаклей. Пришлось заняться готовкой. Несколько часов ушло на приготовление нескольких блюд. Все получилось довольно съедобным, но все-таки до кулинарных шедевров Коли не дотягивало. Вот кого бы сюда послать в качестве повара. Думается мне, он стал бы тут шеф-поваром какого-нибудь ресторана с легкостью, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Ведь оценить все блюда местных ресторанов и кафе мне пока не довелось. Вдруг там все гораздо вкуснее. Стоп, что значит «вдруг»? Там же наверняка повара экстра-класса стоят, которые недаром свой хлеб с маслом и икрой кушают. Это в трактире мое слабенькое мастерство подмастерья прокатило, а в ресторанах и кафе-то, наверное, повара классом повыше будут. Ох, а что же это я сижу просто так? У меня же огромная куча нераспределенных очков. Итак, 429 очков в удачу. Итого 1147. Ух ты, прямо год образования Москвы, забавно. Да, не прошла для меня даром сдача экзаменов кучей. 150 очков навыков. Все кинуть в критический удар, что-то жаба душит. А во что тогда? Просмотрел весь список своих навыков и не нашел ничего более стоящего, нежели мой привычный критический удар. Что ж, видно, так и буду я развиваться. Все по-старому, ничего нового. Итого 280 в критическом ударе. А четвертую удачу лепрекона и третье однобокое развитие отчего-то не дали, несмотря на то, что характеристика перевалила за 1000, а навык за 250 пунктов. Полистал логи. Долго пришлось листать, зато нашел. Оказывается, для однобокого развития надо, чтобы один из моих навыков превышал остальные в 4 раза. И для удачи такая же ерунда, только здесь уже в 6 раз. Да, при условии, что мой интеллект уже почти 400, то мне надо набрать просто нереальное количество удачи, чтобы заполучить четвертую ачивку по удаче лепрекона. Жаль. С однобоким развитием такая же фигня. Ведь мои сопротивления магии растут как на дрожжах. И уже до отметки в 90 добрались. Сопротивлению огня так и вовсе 93. А ведь они еще до 300 расти будут, как говорил Селестрий. Некогда маг, а теперь непонятная многоножка. Интересно, как он теперь колдовать будет? Или уже не будет? Чем же он тогда будет заниматься? Хотя какая мне разница? От высоких рассуждений меня оторвал голос Сирано. «Лесовик, а ты, как я погляжу, уже почти весь зоопарк собрал. Только Каркуша не хватает. Молодца, так держать». Он присел рядом. Я же, отвлекшись от характеристик и навыков, не сразу смог сообразить, о чем это он. «А? Да, весьма информативно. Что-то раньше за тобой я таких сентенций не наблюдал. Ты часом головой не ударился? Вроде же только что нормально говорил. А тут, на тебе. Словно пыльным мешком пришибленный. Или ты нам чего-то этакое сварил и сам попробовал, а теперь тебя так штырит? Нет, я ни на что не намекаю, но знаешь, как-то не хочется участвовать в твоих экспериментах. Не люблю я быть в роли подопытного кролика. Это несколько не в моей компетенции. А что в твоей компетенции? Но на мой вопрос все равно ответить уже не мог, ибо уже вовсю лопал мою стряпню». На запах еды тут же подтянулись и другие шахтеры. И я не стал от них отставать, ибо система меня как раз предупредила, что голод вообще-то не тетка. А за мной начали к трапезе присоединяться безликие, хотя их никто не звал. Но видно, у них тут имеется свой шпион, жестко мотивированный на обеспечение эльфов пропитанием. Хотя не исключено, что они прискакали сюда на запах. Я же по-быстрому утолил чувство голода и срулил в реальность. Давно пора уже покушать и в настоящем мире. «Да ладно!» Именно такими словами встретил меня Коля, как всегда обитающий на кухне. «Ты чего это так рано? Ты же последние 2 недели выползал из своего гроба только ближе к полуночи. А тут внезапно уже 2-й раз за сутки вылезаешь, и даже с натяжкой под приемы пищи попадаешь. Что-то случилось?» «Да нет, скорее наоборот. Наконец-то закончил сдачу экзаменов и сегодня просто играл в свое удовольствие. Выполнил 2 квестов, получил награду, с друзьями поболтал. И вот, освободившись, решил выйти из игры и нормально поесть. Разговор не мешал мне обследовать стоящие на плите кастрюльки. И в одной из них обнаружились прекрасные, аппетитные, восхитительные, только что сваренные пельмени. А я, оказывается, здорово проголодался. Живот не замедлил подтвердить эту мысль. «Накладывай, накладывай, не стесняйся», – подтолкнул меня к активным действиям Коля, после чего поинтересовался. «Погоди-ка, так получается, что ты последние 2 недели сдавал экзамены?» «Ага», – сглатывая слюну, подтвердил я. «В игре?» – немного удивленно спросил Коля. «Да, а что в этом такого?» «Да нет, ничего. Просто в интернете пишут, что очень сложно сдавать в виртуале. Обстановка какая-то дико неприятная. Списать невозможно, да и проверяющий всегда рядом с тобой, что тоже не дает расслабиться и настроиться на нужную волну». «Да, обстановка действительно не очень. Сплошное белое пространство. Ну а списывать? Чего там списывать-то? Школьная же программа, ничего сверхъестественного. Не углубленная, не расширенная. Я, правда, сразу 2 языка сдал вместо 1 положенного по программе». «Ну да, ну да». Коля на секунду задумался, а потом поинтересовался. «А чего ж ты так долго сдавал-то, раз программа школьная для тебя несложная?» «Так все же сдавать пришлось, даже физкультуру, ИЗО и чистописание». То есть ты за 2 недели сдал всю школьную программу, да еще и с дополнительным языком в нагрузку? Силен, бродяга. Я-то в школе на 1 3 учился, тяжко мне там было». «А ты говоришь, школьная программа, ничего сложного. Для кого как, для кого как. Я считаю, что с армией я вообще счастливый билетик вытащил. Не было бы ее, и куда бы я пошел? Да в грузчики какие-нибудь, и потихоньку спивался в подворотнях с дружками-алкашами. А так, мало того, что в спецназ попал, так и там в основном при полевой кухне отирался, где всегда можно было разжиться чем-то вкусным. Покушать же я всегда любил. Потихоньку, сам не заметил как, и готовить научился. После была служба в конторе, потом и в охрану подался. Вернее, меня подали, сказали, что нужное место. Тут уже мои таланты оценили. И за охрану вместе со мной. Чуть ли не конкурс устраивают. Правда, меня всегда посылают охранять туда, где нет своих поваров. Но это и не беда, мне тогда же и лучше. Я за эти годы столько всего вкусного готовить научился. «Да ты же и сам пробовал». Я с не до конца пережеванным пельменем во рту тут же подтвердил, что готовит он лучше всех. Для большего отражения своих эмоций и вкусовых предпочтений, отчаянно закивав головой. Колины пельмени, сделанные им лично из различных сортов мяса, оказались выше всяких похвал. Да и все остальное, что он готовил до этого, было ничуть не хуже. «Вот видишь, даже ты согласен». Хотя лучше бы тебе подождать сметанки, за которой как раз отправился Игорь. Ну да ладно. «Ну нифига себе, сходил за сметанкой!» Раздался голос как раз вошедшего на кухню Игоря. «Тут уже и пельменей небось не осталось!» Игорь тут же бросился к кастрюлям за своей порцией. «Не ворчи, пельменей тебе тоже хватит. Я их много сварил, а еще больше налепил, чтобы на 2-3 раз точно хватило. Хотя с такими проглотами, как вы, уже начинаю сомневаться, что я нужное количество сделал. Похоже, надо было 5 раз больше делать». Мы с Игорем дружно закивали, ибо у обоих рты были заняты. А сметана и правда добавила дополнительного вкуса. Коля, улыбнувшись, пошел накладывать и себе. «Интересно, а он наложил себе так мало, потому что уже поел, или потому что мы столько оставили?» «Да-да...» Заметив мой взгляд, ответил на незаданный вопрос Коля. «Я же говорю, что вы проглоты. Бедному мне оставили на 1 кутни зуб попробовать». «А что за зуб, про который ты толкуешь? поинтересовался Игорь. «Уже много раз слышал это сочетание, а никто ответа на него не знает». «Да, я что-то и не задумывался», — несколько растерялся Коля от внезапного вопроса. «Этого не знаю. Пришлось все-таки спасовать мне. Но кутний зуб — это зуб мудрости или третий моляр». «Моляр? Почему моляр? Они же не рисуют, а жуют», — явно растерялся Коля. «Да не моляр, а моляр. Так зуб называется, жевательный, по-научному». «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросил Игорь. «Жека у нас голова», — ответил вместо меня Коля. «Он за 2 недели всю школьную программу сдал». «А я-то думаю, что это ты в своей игрушке застрял, словно тебе там медом намазано. Уже хотел было втык вставить за несоблюдение режима тренировок, но решил подождать до конца этих 2 недель. Уж больно это не похоже на твой характер, просто так от тренировок отлынивать. А оно вон как оказывается. Ну что ж, тогда с завтрашнего дня продолжим наши тренировки». «Продолжим», — согласился я. «А почему нет?» «Ну и ладушки. Тогда завтрашнее утро начинаем с разминки. Не забывай, что утро начинается по команде «Подъем» в 6:00 утра. Не опаздывай, вылезай из своего гроба вовремя. А то нам строго-настрого запретили тебя оттуда силком вытаскивать. Так что все остается на твоей совести». «Хорошо, буду вовремя». Вроде бы уже перекусил. Чаю с поданными заботливым Колей ватрушками тоже попил. А из кухни никуда уходить не хочется, даже в игру. Но ведь надо. Там же еще и жилу копать. Эх, как же неохота. Но есть такое страшное и тяжелое слово «надо». Капсула. Вход. «Очухался?» Лицо почему-то не лучился благодушием. «Прекрасно. Тогда у меня есть для тебя 2 новости. С какой начать?» «С хорошей». «А с чего ты взял, что она есть?» «У меня для тебя 2 новости, как я уже говорил. Так вот, первая из них о том, что с завтрашнего дня ты начинаешь заниматься по методике безликих. Для этого я отведу тебя в наш клан». Мне с трудом удалось сдержать радостные вопли. Ведь тренировки усилят моего персонажа, и я наконец-то стану сильнее. А то вон уже даже в уровнях вырос, но ничего толком не умею. Ни мечом махать, ни из лука стрелять, ни даже посохом ударить. Я, конечно, собирался магом стать, но это же не значит, что не надо иметь хотя бы элементарных навыков самообороны вблизи. На расстоянии 2 метров запускать метеорит как-то не хочется. Самому тоже достанется. А я тряпочный и слабенький в плане выживания. Ведь маги все такие. Так что и нечего рассчитывать, что я буду силен и живуч, как варвар, быстр и ловок, как ассасин, и смертелен, как маг. Тут уж что-нибудь одно. Маг, значит маг, и никаких гвоздей. Вторая же новость еще хуже. После нас с тобой займутся спящие. Ты попадешь в обучение к... Как ты думаешь, к кому? К кому? Подался я на явную провокацию лица. «К твоему старому доброму знакомому, магу Селестрию. Он просто-таки жаждет обучить тебя всему своему ремеслу и сделает это с большим удовольствием, особенно учитывая его нынешнее состояние». «А может, не надо?» — как-то жалко проблеял я, аж самому противно стало. «Нет уж, надо. Сам просил у спящих обучения. Теперь и расхлебывай, полной меры, так сказать. Наслаждайся». «Было бы чем». «Как это чем? Последними минутами свободного отдыха. Ведь обучение у нас будет только с завтрашнего дня, а сегодня ты еще можешь пофилонить и даже наготовить для нас всех много-много вкусной-превкусной еды, чтобы мы вспоминали тебя добрым словом во время твоего отсутствия». Лицо прыжками удалился в сторону пещеры, где эльфы изображают кузнечиков. Я же принялся за готовку. Эльф прав, надо действительно наготовить побольше, чтобы было им чем питаться во время моего отсутствия. Нет, на всех, понятное дело, на весь период моего отсутствия наготовить не удастся, но надо сделать хотя бы так, чтобы моим соклановцам было чем перекусить. Эльфы пусть переходят на подножный корм, у них и свои снабженцы имеются. Опять же, больше чем уверен, что при моем отсутствии цены на приготовленную еду для эльфов сразу же взлетят в небеса. Мои друзья будут драться за каждый медный грош, так что эльфам тут точно ничего не светит. Весь вопрос в том, насколько хватит жилы и чем займутся мои товарищи после ее окончания. Впрочем, чего я заморачиваюсь? От меня же тут ничего не зависит. Но мне, как главе клана, надо бы обеспечить для друзей дальнейшее достойное место обитания. Да и досуг какой-никакой. Да. Прежде чем обеспечивать досуг, надо питанием обеспечить, а не летать в облаках. Так что принимаемся за готовку. Еще несколько часов приходится готовить на всю ораву. Благо лицо натаскал сюда различные посуды, куда можно все приготовленное разливать. Параллельно поднапряг еще и эльфов, чтобы они квасу где-нибудь раздобыли. И они управились всего за час, принесли здоровый бидон. Отлично, будет им окрошка, благо она не сложна в приготовлении. Можно было бы еще и тюрю сделать, но она отличается от окрошки наличием в ее составе хлеба, а потому есть ее надо свежеприготовленную. Стоит ей немного постоять, хлеб тут же превращается в несъедобную кашу. И вся привлекательность данного блюда понижается ниже плинтуса. Да, а вот уже и оба супчика готовы. Да, эльфы притащили второй котел, и готовить можно было сразу два блюда одновременно. Это отлично. Дальше у нас по плану жаркое и каша. Эльфы чистят, строгают, рубят. Удобно. Никакой кухонный комбайн не угонится за парочкой эльфов. Где бы таких еще и в реальности найти? Думаю, Коля точно бы оценил этаких молодцев. И тут же приставил к делу. Ну да бог с ними. Сейчас каша важнее, чем мечты о неосуществимом. Итак, каша. Для нее никаких особых приготовлений заранее не нужно. И это здорово. Поинтересовался у отлынивающего рядом Сирано, сколько уже успели добыть руды. Оказывается, за все время мы добыли только 42 тонны. Да, всего 7%. Похоже, что даже с учетом роста профессионального навыка моих компаньонов, горбатиться нам тут еще долго, так что досуг моим друзьям вполне обеспечен. Ну и ладненько. В ней и сложностей-то особо никаких нет. Вот уже и жаркое готово следом за двумя видами каши. Каша-то быстрее готовится, какую ни возьми, даже гороховая, не говоря уже про гречку и пшеничку. Дальше по плану какое-нибудь мясное блюдо. Пусть будет гуляш. Тем более, что эльфы уже и говядину покромсали. Параллельно еще и картошки сварим, и еще чего-нибудь. А потом еще чего-нибудь, и еще, и еще. Готовка тянулась и тянулась, под конец я уже действовал на автомате. Даже появившийся плюсик в профессии повара меня уже как-то не особо обрадовал. Настолько я замотался с этой готовкой. Интересно, шеф-повара ресторанов также хреново себя чувствуют в конце рабочего дня? Или все-таки немного получше? Кстати, ведь это мой первый плюсик какой-либо профессии на уровне мастера. Я ведь действительно стал мастером-поваром. Это мне еще дополнительно отсыпало сразу 8 пунктов к здоровью. Неплохо, конечно, но с учетом того, как долго добывался этот уровень, как-то невыгодно. Задолбался я весьма и весьма неслабо. А ведь завтра мне сразу на 2 тренировки. И в реале, и в виртуале. Кошмар. Кстати, по поводу кошмаров. Давно уже пора на боковую. Все мысли, все тренировки, все проблемы, все неурядицы, вообще все может подождать до завтра. А сейчас спать, спать, спать. Конец 5 книги.